эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 31 декабря 2018 года, понедельник. И мы начинаем нашей дружной компании живой эфир, который будет называться «Добрый вечер, щедрый вечер». А компания у нас веселая. У нас здесь и Марина, и Валька, и Василий Васильевич, и Вера, и Гриф, и Евгений, и Зоя, и Светлана Большакова, и Татьяна, и транслятор, с которого вы сейчас все это слышите, и Михаил Ятят. Всем здравия. Ну и напомню, что я ведущий Алексей Орлов. Итак, сегодня у нас с вами достаточно интересная, надеюсь, будет плодотворная встреча. И хотелось бы поговорить вообще о том, что же такое вот эти праздники, такие как там, «Добрый вечер», «Щедрый вечер», «Щедрик». Что это такое, как оно, откуда пошло, ну и так далее и тому подобное. То есть разобраться, о чем мы вообще встречаем, на каком основании мы это встречаем и что дальше с этим всем делать. Я тут подготовил несколько картиночек. Сразу хочу сказать, что все наши радиослушатели и зрители могут задавать нам вопросы привычно уже на нашем канале в YouTube, youtube.com, дальше косая черточка называемая, слэш, и дальше латинскими буквами «Славрадио». Вот если вы находитесь на этом канале, если вы здесь и сейчас, то в этом случае вы можете писать свои реплики, вопросы, относящиеся к теме сегодняшнего нашего эфира, к теме Нового года, к теме Коляды, к теме святок, к теме славянских народных праздников, может быть, даже и светских каких-то праздников, не знаю, кто как что напишет. Задавать какие-то вопросы как по самому радио, так и вообще по жизни, как мне лично, так и лично кому-то, кто присутствует в нашем чате. И я планирую еще ближе к 8 часам подключить еще одного интересного человека, который нам расскажет про несколько разновидностей календарей, в частности, про то, что нас вот сейчас здесь ожидает, и про то, что сейчас очень часто нам здесь говорят. Итак, я подготовил несколько картиночек, уже сказал, сейчас я буду их выводить на экран. Ну вот вы первую картиночку видите, «Добрый вечер, щедрый вечер», а сейчас я выведу картинку, которая вот, наверное, вот такая. Обратите на нее внимание, что это за картинка, и постарайтесь, и это я к нашим радиослушателям, в первую очередь, конечно, зрителям обращаюсь, постарайтесь определить, что на ней изображено и какое отношение это вообще может иметь к нам, к славянским праздникам, к славяно-русским праздникам, славяно-арийским праздникам. И насколько это все соотносится с сегодняшним нашим днем, с нашей действительностью, с нашим миром. Наше это или не наше? Если не наше, то почему? Если наше, то тоже почему? То есть постарайтесь каким-то образом обосновать. Вот, также я буду перещелкивать другие картинки. Вот, например, вот эту вот я сейчас запущу, и сейчас вам буду показывать ее. Так, значит, у нас здесь пока картинка эта, я... Сейчас переключу, секундочку. Так. Вот, переключил. Итак, сейчас еще раз напомню, вот эта картинка, вот эта вот картиночка. Постарайтесь определить, наша это не наша, для чего она, для кого она, давно ли она к нам пришла или недавно, ну и так далее. Каким образом, в общем, она к нам относится, эта картинка. Итак, мне хотелось бы для начала, чтобы... кто-нибудь, а может быть, не кто-нибудь, а все, кто находится в нашем сегодняшнем чате, поздоровались каждый от себя, что сказал доброе, и, может быть, уже начали о чем-то рассказывать. Итак, начнем с Марины. Марина, здравия тебе, подключайся. Здравствуйте все, приветствую вас в этот вечер. Что бы хотела сказать, наверное, это, может быть, не с того конца начинаю, что Новый год для меня – это не совсем Новый год, это праздник зимы. И вот мне хотелось бы спросить вас, как у вас Новый год и зима соответственно? Так, ну вот Марине здесь прислали фотографию, друзья, знакомые, там, где снеговичок находится. Я сейчас этого снеговичка найду и просто покажу, почему... Так, что-то не вижу снеговичка, снеговик. А, вот, все, вижу снеговик. Вот он. прислали. Почему именно снеговик? Я знаю, что Марина находится в месте, где снега как такового, наверное, не встречается. Но вот снеговик сам представлен. Марин, что скажешь про эту картинку? Про эту картинку мечтаю о снеге. И, может быть, я не знаю, начать сейчас рассказ про елочку или попозже? Чуть позже. Просто скажи, что вот снеговик, чем он дорог для тебя оказался, почему ты его прислала? Почему я его прислала? Это мои друзья на севере, так скажем, наконец заполучили свою любимую внучку в гости. И по вот этому снегу, когда они соскучились, то есть решила внучка на память им слепить снеговика. То есть по нашей русской традиции. Морковка, ведерко. Марин, в общем, получается так, что ты скучаешь по зиме, потому что вот у тебя снега нету, а тебе вот твои знакомые прислали. Хорошо, история понятна, у тебя еще история про елочку очень интересная. Я думаю, что мы до нее дойдем. А сейчас хотелось бы Василич тоже послушать. Василич, здравия тебе. Подключись, пожалуйста. Да, здравия всем. Меня слышно? Да, тебя слышно. Так что поздравляю всех с прошедшим праздником, с Коледой. Кто отмечает у нас Щедрецкий, его тоже поздравляю. Ну а кто еще не переключился, как говорится, со светских праздников на нормальные наши народные славянские праздники, того с наступающим. Хорошо. Достаточно лаконично и просто. Так, дальше хотелось бы Веру услышать. Алло, всем здравствуйте. С наступающим всех праздников, те, кто отмечает, кто не отмечает, всем здоровья, радости, счастья. Кто отмечает сейчас большие Велесовые святки, тоже всех поздравляем. И, конечно же, с наступлением праздника ведического календаря. Год лиса начался у нас, желтого лиса, 7527 лета. Также всех поздравляем. И всем желаем радости, счастья, здоровья, уюта в доме, лада в семье и успехов во всех благих начинаниях. Вот такие мои слова. Здесь у нас еще Лена есть, можно ей тоже слово передать. Да, Лене сейчас передадим, просто уточнение. Если по ведическому календарю вот этому, по жреческому, то он начался, этот огненный лист, чуть пораньше. Да-да-да, но там... он уже наступил тоже. Да. А сейчас все-таки мы говорим про Щедрик, но вспоминаем славянские праздники разных направлений, разных видов, поэтому не забываем и про то, что не один только существует у нас календарь, их достаточно большое количество. Так, Елена Андреева, находишься рядом там с Верой, пожалуйста, тоже скажи что-нибудь. Всем здравия! Для меня Новый год – это в первую очередь семейный праздник, во вторую очередь – это подведение итогов прошедшего календарного года действующего и наполнение следующего года. Конечно же, я поздравляю всех, кто празднует Новый год по новому календарю, по ведическому календарю. Этот праздник объединяющий. И поэтому нужно собираться с семьями, собираться с друзьями и обязательно желать друг другу здоровья, счастья и любви. И я присоединяюсь к этому и от всей души желаю, чтобы все были здравы и чтобы в каждой семье, в каждом доме был мир и добро. Отлично. Но надо напомнить, что нас слушают люди из разных мест, и не только те, которые по ведическому календарю праздники отмечают, но и те, которые отмечают по другим календарям. Поэтому я думаю, что в день Щедрика, Щедрого вечера, Доброго вечера, надо поздравлять всех, не только тех, кто отмечает по жреческому календарю. Это так просто напоминание, что мы здесь не одни, и присутствуют еще другие люди. Хорошо. Дальше. Гриф. Григорий, если нас слышишь, скажи что-нибудь. Я здесь. Да, у тебя связь не самая лучшая, но все-таки ты с нами. Это здорово, это радует. Ну, поздоровайся и поздравь, как ты считаешь нужным. Доброго всем вечера. Большой нежный привет. Всех, кто празднует Новый год, поздравляю с наступающим годом, Щедрик. Пусть в вашем доме всегда будет радостно и тепло. Благодарю. Хорошо. Идем дальше. Зоя. Добрый вечер, щедрый вечер, добрым людям на здоровье. Прилетел сокол, сел на оконце, краил суконце, а остаточки хозяевам на шапочки, а обрезочки да на поясочки. Здравствуйте все, здравия, с праздником! С праздником Щедреца и праздником Нового года! Для меня Новый год всегда был щедрым праздником, наверное, самым щедрым, поскольку к Новому году, как говорится, всегда готовились, собирали щедрый стол, поэтому Щедрец и Новый год для меня как бы они связались воедино. И поскольку у нас сейчас щедрый вечер, хочу щедро поделиться своей радостью. Радостью, что наконец моя мечта сбылась, и я теперь живу в доме в деревне. Могу каждый день любоваться красотой из окна, там я фотографии присылала. Каждый день такая радость, ну просто словами не сказать. Вот, всем радость, добра и счастья. Красиво рассказала, аж гости захотелось. Хорошо. Светлана Большакова, скажи нам что-нибудь доброе. Добрый вечер, дорогое любимое Славянское радио. Добрый вечер, друзья и соратники. Добрый вечер, наши дорогие слушатели. Ну, что сказать, добрый вечер, щедрый вечер. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю вам всем добра, здравия. Желаю вам поставить цели на Новый год и достигнуть их. Хорошо. Все пытаются поздравить с Новым годом. Я вот просто наблюдаю за этим, как это интересно звучит. Татьяна. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрым людям на здоровье. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Давайте поговорим». И я ее ведущая Татьяна Беленко. Я сейчас говорю одна, потому что наша Елена Сидорович, она же Елена Ромская, она же Елена Прекрасная, она же Радомудра, сегодня занята, потому что она печет праздничные пироги для своих 5 внуков. Но я думаю, как только она услышит нас, она к нам присоединится. А я тем временем хочу от себя и от Лены поздравить радиослушателей и всех сотрудников Народного славянского радио с нынешним чудесным праздником, со щедрым вечером. Сегодня действительно самая волшебная ночь в году. И можно загадывать любые самые невероятные желания. Дерзайте и творите, исполнится все. С праздником всех! Какое доброе поздравление. Благодарю. Михаил Ять, отзовись. После таких прекрасных и насыщенных дифирамбов и хороших слов я даже не знаю, что сказать. Мы уже как-то с тобой писали передачу о том, что вариантов, когда начать праздновать Новый год, очень много. То есть как на вкус свет товарища нет. Мне больше всего в этот день радостно, что мы сейчас собрались в нашей доброй компании соратников-единомышленников, и мы можем не только рассказать, чего мы достигли за этот год, но и попытаться построить светлые планы на грядущее, такие планы, чтобы они принесли пользу каждому из нас. Добра нам всем в этом начинании. Замечательно. Замечательно. Очень хорошее поздравление и хорошее напутствие. Благодарю. Ну, теперь приходит время обсуждать нам всем те самые картинки, те самые события, те самые праздники, которые... А я? А ты... Ну, ладно. Давай. А что это про Вальку-Каральку забыли? Совсем обнаглели. Ну, давай, извини. Безобразие. Сначала скажите мне, пожалуйста, мы только узким кругом или кто-то нас еще слушает? Нас слушают все, кто может слышать. Ага, так, значит, всем, кто может слышать. Ну что сказать, устроены так люди, желают знать, что будет. Поэтому сейчас идут у нас Велесовы святки, и народ гадает, кто на приплод, кто на урожай, а девки на жениха гадают. Большие сейчас святки идут, будут они до 6-го, это я рассказываю всем. Я знаю, что команда наша в курсе. Может, кто-то еще не в курсе, да? Поэтому здравия всем и команде, здравия всем, кто нас слушает. Здравия в смысле здоровья большого, огромного. Щедрый вечер, добрый вечер всем. Желаю всем добра. Хорошо, замечательно. Вот слушаешь такие добрые поздравления, и все-таки как-то так безнадега у многих, наверное, проходит, и сразу жизнь хочется, и жить хочется не просто так, а чтобы с пользой для державы, для себя, для общества. Ну вот, теперь я предлагаю уже начать делиться своими какими-то мыслями, а нашим радиослушателям-зрителям напоминаю, что вы можете писать свои вопросы и реплики, и Светлана Большакова будет сбрасывать сюда, и вполне возможно, что даже будет сама зачитывать, а мы будем разбираться с этими вопросами и репликами. Первую историю, наверное, про елочку я Марине предоставлю возможность рассказать, потому что, как в двух словах она сказала, что там приключалось, мне так смешно стало. Я думаю, что, может быть, поучительно для кого-то и весело также эта история прозвучит. Марина, пожалуйста, подключайся. Хорошо, подключаюсь. Теперь разобралась в кнопочках. Но я думаю, что наш вечер будет неполным, если мы не вспомним наших братьев по ту сторону океана. И, наверное, эта история была бы хорошим дополнением в копилочку Михаила Николаевича Задорнова. Благодарю ему за то, что я оказалась здесь. Его шутки и юмор на грани юмора действительно заставляют задумываться, что же он говорит и как он говорит, до сих пор говорит. А ситуация такова. Есть у меня знакомые американцы, которые в Северной Каролине имеют свою маленькую фермочку по выращиванию крисмасовских елок, рождественских елок. И каждый год они ездят в Северную Каролину, а живут они во Флориде, чтобы их обрезать, посмотреть, как растут. К сожалению, здесь в Америке выращивают елки как кукурузу. То есть практически напичкивают их химикатами, елки растут быстро, но елки действительно выращивают очень красивые. И вот однажды они решили на День Благодарения отправиться в Северную Каролину, чтобы посмотреть урожай елок, и, соответственно, вдруг они решили выбрать себе елочку, чтобы привезти ее на юг Флориды. Так как эта дама очень-очень разборчива, она выбирает елку на базарах елочных часа по 2-3. Да, такое тоже бывает. И нашла очень красивую елочку, высокую, конусообразную, пушистую. Загрузили они эту елочку в машину, в старичок-грузовичок. Так как от Северной Каролины до юга Флориды это где-то 16 часов езды без остановок. Ну, понятно, что после того, как они выехали, естественно, были остановки, и путешествие заняло, возможно, около 2-3 дней, магазины и так далее. То есть День Благодарения – это, по сути, конец ноября, а Рождество – 24-25 декабря. Соответственно, они заранее выехали с этой елочкой. Но надо не забыть о том, что во Флориде как-то зимой жарковато, и 30 градусов – это нормально. Естественно, елочка была не прикрыта в грузовичке, она ехала 2-3 суток. Так как сразу они не смогли елочку поставить в дом, попросили соседей подержать в маленьком сарайчике. Ну, опять же, температура 30. Что произошло, вы понимаете, к сожалению, это несколько грустно. Елочка превратилась, наверное, в что-то в сушеную воблу коричневого цвета. И когда они достали эту елочку к Рождеству, было очень грустно на это смотреть, но они нашли выход. Они отправились в магазин и купили красочку. Они обрызгали елочку красочкой, и у всех все задают резонный вопрос: а красочка-то пахнет? То есть они покрасили елочку. Ну, украшения для этой елочки они тоже сообразительные оказались. Они отправились в другой магазин и купили хвойные отдушки. То есть на елочке появились украшения в виде хвойных отдушек. Вот. И веселая, и грустная история, что нужно немножечко думать вперед. И да, елочка красивая, это здорово, когда мы эти видим елочки. У меня всегда такое желание: если эта елочка срезана, может быть, она корни пустит. Вот, ну вот в копилочку Михаила Задорнова елочка, путешествующая несколько дней, крашеная. И с отдушечками. Да уж, это очень интересно. Но надеюсь, что у нас таких мыслей в голову не придет, что елочку можно покрасить. Знаю, что в армии иногда, конечно, травку красили, но вот так, что елочку красить. Ладно, хорошо. А вопрос можно, Алексей? Вопрос можно, Марина? Да, да, конечно, конечно. Марина, а что это крисмовская, да, или как там она, елка? Чем она отличается от прочих? Практически ничем. Крисмас – это Рождество. Но Рождество на Западе – это 24-25 декабря. Наше же Рождество – это 6-7 января. И они не празднуют Новый год. Для Нового года они только ходят, поздравляют друг друга вечером, салюты, шампанское. Ну, по сути, то же самое. Но праздничных застолий у них нет. А ведь у нас, насколько действительно интересно, наши истоки, что щедрец у нас превратился в Новый год. Почему действительно столы у нас ломятся от еды? Чтобы у нас следующий год был такой же сытный, вкусный, весь в достатке. А елочка ничем не отличается. Единственное, что действительно они выращивают очень красивые елки. Если, например, у нас нужно иногда было связать три елочки в одну, чтобы это смотрелось красиво, то здесь елки просто великолепные. Я ответила на вопрос, Валя? Да, благодарю. Тебе так же. Хорошо. Теперь я прошу Валю, если есть возможность, тоже что-то рассказать. Какие-нибудь истории, может быть, интересные есть. Может быть, про праздники что-то? Ой, я вообще сказочку готовила, но это, наверное, попозже. Ну, хорошо, сказочку в самом конце расскажем. Угу. Так, ну так, я буду по ходу вызывать всех. Василий Васильевич, может, ты что-то расскажешь? Честно говоря, ничего не готовил, но внесу немножко грустную ноту. Слышно, да, меня хорошо? Да, твою грустную ноту будет слышно хорошо. Ну, грустная нота не моя, я хотел бы принести большое соболезнование всем погибшим в Магнитогорске в обрушении здания. Мы не можем пропускать это мимо нашего внимания, поэтому очень грустно осознавать, что у людей попортилось праздничное настроение, и некоторые этот праздник уже будут вспоминать даже со слезами. На данный момент 4 погибших и больше 20 пострадавших. Все необходимые мероприятия там проводятся, поэтому я выражу, наверное, общее мнение, приносим соболезнования всем семьям и всем людям, которые коснулось это горе. Так что вот такая грустная нотка, к сожалению, бывает и так. Пожалуй, на этом закончу. Может быть, еще в прошедшие эфиры выступлю, но пока вот так вот. Сейчас еще покопаюсь в интернете, может, какие-то еще и будут новости. У меня пока все. Понятно, понятно. Присоединяюсь к соболезнованиям, но жизнь есть жизнь, поэтому так или иначе нам надо продолжать эфир вести. И я сейчас пытаюсь присоединить к нам нашего старого знакомого, хотя вполне еще молодого человека. Вижу, что он появился. Алло, Кирилл, появляется зелененькое, якобы он с нами, но почему-то вот ответа не слышу. Ладно, тогда я продолжу про елочки всех мучить. Итак, вот разные елочки мы с вами видим, совершенно разного они вида. Вот вопрос, чем эта елочка близка, не близка? Давайте попробуем судить. Марин, что ты скажешь по этому поводу? Я не совсем вижу картинку. Не видишь картинку, но значит тебе надо открыть мое изображение, принять видеоизображение, видеокарту. Ладно, пока ты принимаешь, давай с Вальки начнем. Валь. Чем близка? Ну, с детства близка вообще, и для глаз привычно, и это ж традиция все. Мы росли же в этих традициях с детства. Хорошо. Что ты видишь на этой картинке? Я сейчас ничего не вижу. Я сейчас вижу стол, и на нем миска с варениками. Стол и миска с варениками? Да. Ну, и мне кажется, это вареник. У нас вареник. То же самое. Вареники. Я тоже. Или пельмени. Не, это вареники, скорее всего, они большие такие. Давайте попробуем. Сейчас тогда я включаю еще раз сюда и смотрим. Да, это миска с варениками почему-то у вас изображена. Тогда я скажу, что у нас здесь нарисовано. Значит, столик по центру стоит в горшочке, который в мешковине и с украшенным золотым бантом елочка. На ней гирлянда, белые огоньки. Рядом с елочкой на этом столике стоят коробочки с красными ленточками, коробочки красиво упакованные в какие-то блестящие упаковочные материалы. Дальше, ближе к макушке елочки, полочка. На этой полочке стоят фотографии с левой стороны в белых платьицах несколько женщин, девочек. Потом еще фотография маленькая, потом еще фотография общая какая-то и фотография какой-то женщины черно-белая. Вот если мое описание красноречивое, то в этом случае попробуем писать. Вернее, рассказать, что бы это могло значить. Ну, похоже на католическое Рождество. Вот по рассказу, что сказал, вот, мне кажется, похоже на католическое Рождество. У меня вот родственники немцы, они католики все, и вот то, что ты рассказал, очень похоже, то, что вот они украшали. Правда, они праздновали всегда тоже на 25 число, насколько я помню, всегда праздновали на 25 число. Я их спрашивала, почему? Потому что, ну как, у нас в Союзе всегда на 31-е, а они говорили, пока русский лапти мотал, опоздал на 2 недели. Вот такая была у них присказка, у немцев. Ну вот по всему тому, что ты рассказал, мне кажется, что это католическое Рождество. К нам оно какое-то отношение имеет? Мне кажется, нет. Хорошо. Хорошо, Марин, исходя из того, что я рассказал, что ты можешь от себя добавить? Но меня что зацепило, что елочка стоит в горшочке. То есть для меня это отрада. Я всегда стараюсь спасти любое растение, которое есть на свете. Но там не видно, земля или не земля, потому что там дальше рогожка, и на рогожке ленточка золотистая с бантом. Обычно в горшочках они так и завязывают елочки с корнями. Вот. Но действительно, елочка украшена, подарочки. Это действительно больше западное, насколько я поняла по описанию, что это не совсем наше. Подарки, бантики, фотографии, как бы это все совершенно нормально и красиво. По моему ощущению, оно более искусственное. Неважно, как принесли эту елочку, елочка ли это или нет. То есть это, по сути, в каком-то смысле коммерция, угу. Что нужно поздравлять именно в этот день. Нужно сделать много подарков всем. Понятно. Просто бизнес, ничего личного. Да. Так, Кирилл написал, слышу вас прекрасно, готов на 5 минут сделать доклад о календарях. Да, Кирилл, пожалуйста, подключись к нам. Алло? Вот, ура, случилось чудо. Друг спас жизнь друга. Итак, к нам присоединяется Кирилл Запорожец. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. И пока вот ты включился, есть возможность с тобой поговорить, знаешь, что ты занят общением с близкими людьми, поэтому тебя так наглым образом вырываю из компании и долго не хочу занимать твое время, чтобы от родных не отвлекать. Но все-таки, раз ты уж появился, то будь любезен ответить нам. Сейчас активно разбирается, какой календарь наш, какой не наш, когда отмечать, когда не отмечать, ну и так далее и тому подобное. Поскольку ты специалист в этом вопросе, поскольку ты знаешь и ведаешь очень много, то я, естественно, тебя подключил в наш эфир для того, чтобы спросить тебя. Во-первых, что вот мы сегодня отмечаем? 31 декабря, какие праздники выпадают до этого, после этого? И второй вопрос, как их, естественно, желательно отмечать, если ты об этом готов что-то поведать. А третий вопрос, такой наболевший, который мне уже постоянно начинают задавать. Парящий орел, год парящего орла, что это? Вот давай с самого начала, наверное, пройдемся по тому, что более-менее всем известно, вот начиная, наверное, с Коляды и там чуть-чуть подальше после так называемого Нового года. Ага, да, действительно, в каждом из славянских календарей своя череда зимних праздников. И если говорить о зимнем солнцевороте, да, то традиционно это короткий самый день, да, Карачун, и рождение нового солнца на третий день, то, что известно как Рождество Коляды молодого солнца или у католиков Иисуса Христа. Вслед за этим начинаются 12 дней святок, первая половина которых символизирует, по-моему, 6 темных месяцев, а вторая 6 светлых, тут могу путать и в общем, ну, неважно, эти святки, они кодируют 12 месяцев года, а сегодняшняя ночь и сегодняшний щедрец, он как раз посередке между первой половиной святок, 6 дней, и второй половиной святок, которая закончится уже вторым Рождеством, известное нам как уже не солнечное Рождество Коляды, а звездное Рождество, снова же опять того же Иисуса Христа, но в данном случае здесь идет речь о соединении Солнца с одной из самых ярких звезд Северного полушария, звездой Альфа Лиры или Вега. Поэтому у нас два Рождества, одно солнечное, 25 декабря, а другое звездное, 7 января, а на Руси еще в древности называлось оно Турицы. Вот, и там же близко и День Велеса празднуется. Это то, что касается зимних праздников, и здесь в разных вариантах, в Кологодии и в Калядыдаре могут быть некоторые различия. Допустим, зимний солнцеворот в Калядыдаре называется Менари, и там своя легенда про бога Перуна существует. То, что касается второго вопроса, что разные люди считают, по-разному называют год сейчас, и у нас есть две основные версии. Это солнечный золотой лис из Нави, это по Калидидару и по Кругалету сейчас идет лето. А вот второй вариант, то, что мы знаем как парящий орел, обратите внимание, сильно именно эта концепция сейчас продвигается во всех славянских пабликах, группах, поздравляют почему-то с годом парящего орла, при этом пишут число 2019. Поэтому здесь, как говорится, по порядку. Значит, 2019 – это точно не наша тема, западная католическая. Если уж и начинается этот парящий орел, то начало его в день весеннего равноденствия. Поэтому среди вот этих двух версий славянского календаря, по одному из которых «Золотой лис» – это Калядыдар, он начинается в день осеннего равноденствия, а вот этот вот «Парящий орел» – это день весеннего равноденствия. Поэтому сейчас никакой «Парящий орел» не начинается. Если уж хотите, до сих пор идет «Свернувшийся еж». Так называется это лето, вот, по, так скажем, альтернативному 16-летнему циклу. Сравнивая оба календаря, вот по которому идет лис Калядыдар и по которому еще не начался парящий орел, он начнется 22 марта 2019 года, то надо сказать, что в этих двух календарях, конечно, общее – это 16-летний цикл. Если в Калядыдаре – это такие года, путь странник – это первое лето, потом пошел жрец, жрица, мир, явь, пятое лето – свиток, шестое – феникс, и вот сейчас идет седьмое лето – утро сварога 2012 года, лис или навь. Следующее лето будет, начнется 22 сентября 2019 года, лето дракона, потом змей, орел, дельфин, конь, пес, тур, хоромы или дом, и капище или храм является священным летом, в котором все сороковники полные, и в этом лете 369 дней. Это Калядыдар. А вот этот вот календарь, который я посмотрел, значит, многие вообще славянские общины не признают Калядыдар. И к деятельности Александра Юрьевича Калаврата, Геневича, да, относятся резко отрицательно. Мы знаем об этом, это традиционалисты, которые сидят на трудах Рыбакова и не только, конечно, это большой список книг, вот, только там Русь называется языческая, а не ведическая, и про Тархтарию ни Рыбаков никто не писал, поэтому мы осторожно относимся и с уважением как ко всем версиям, поэтому давайте я перечислю название 16-летнего цикла по календарю, который сейчас активно продвигается как якобы славянский календарь, по которому вот, значит, этот вот парящий орел. Итак, первое лето. Кстати, у них этот цикл 16-летний начался не в 2012 году, а 22 марта 2008 года. Итак, первое лето. Темный сох, потом жалящий шершень, далее притаившийся лют. Кто такой лют? Честно, не знаю. Огненная векша, то есть белка, жемчужная щука, бородатая жаба. Как вам это, да? Дикий вепрь, белый филин, шипящий уж, крадущийся лис, свернувшийся еж, который идет до сих пор, да? Потом начнется на масленицу, начнется парящий орел, потом на следующий год, и все будут поздравлять, я уже представляю эти мотиваторы будущего года, все будут поздравлять с новым славянским 2020 годом, предыдущий мизгирь. Мизгирь – это, ну, паук по-древнерусски, да? Потом пойдет лето кричащий петух, 15-е лето – тур золотые рога, 16-е лето – огнегривый конь. То есть, как мы понимаем, оба календаря сидят на 16-летнем солнечном цикле, вот, только начинаются в противофазе. То есть, Калядыдар на осеннее равноденствие, а вот этот вот, о котором мы сейчас говорим, парящий орел, да, он начнется в весеннее равноденствие. И этим он похож на зороастрийский календарь. На первый взгляд, я когда познакомился с этим вот календарем, где вот парящий орел, как его назвать, даже трудно. В интернете он называется «Славянский годослов». И, соответственно, этот славянский годослов очень похож на Калядыдар именно 16-летним циклом. Более того, он также похож на зороастрийский календарь, где присутствует не 16-летний цикл, а 32-летний цикл. Надо сказать, что зороастрийский календарь нам очень близок культурно, потому что они считают себя ариями. Мы тоже считаем себя ариями, поэтому не удивлюсь, если наши предки Южной Руси рода Всевышнего называли Ахура Мазда, как это называется в зороастризме. Ну, неважно, у них календарная система тоже длится тысячелетия, тоже там не одна тысяча лет все это. И там 32-летний цикл: олень, муфлон, мангуст, белый волк, аист, паук, уж, бобр, черепаха, сорока, белка, ворон, петух, тур, барсук, верблюд, еж, лань, слон, лошадь, гепард, павлин, лебедь, рысь и соловей, осел, белый медведь, орел, лисица, дельфин, кабан, филин и сокол. Итак, мы видим, что в 32-летнем цикле зороастрийского календаря два раза помещается 16-летний цикл и по Калейдедару, и по вот годослову. Теперь, каждый год вот этого календаря годослова, в том числе вот предстоящий с весеннего равноденствия нам парящий орел, вот, кстати, тогда и уместно поздравлять, правда, с Новым годом парящего орла, когда начинается год, а не на обрезание Господне и не на щедрец, да? Поэтому 16-летний цикл два раза помещается в 32-летнем. В этом сходство всех этих трех рассматриваемых календарей. Двух славянских и один зороастрийский, но все три арийских. Теперь, значит, сам год, его строение отличается от Каля-Дедара принципиально. В Каля-Дедаре 9 сороковников, 9-дневная неделя и так далее. А вот строение лета парящего орла по годослову уже, вернее, тотемный календарь, да, годослов, а еще есть тотемный месяцеслов, то есть это развертка каждого из 16 годов, да, вот, допустим, парящего орла, который наступит, и, в общем, этот календарь состоит из 12 месяцев, и тут он, знаете, один в один, вот прямо один в один соответствует зороастрийскому солнечному календарю. Интересно, что он состоит из 12 месяцев по 30 дней, и в конце года, в году-то у нас 365 дней, то есть раньше действительно в году было 360 дней, было ровно 12 месяцев по 30 дней, или 9 сороковников по 40 дней, или 49-дневных недель в году, то есть в любом случае 9 на 40, 40 на 9, 12 на 30 будет 360. Это когда род, то есть Ахура Мазда, создал наш мир совершенным, но потом Чернобог или Ангра Майнью, дух зла вторгся в нашу солнечную систему, одна планета была разрушена, циклы планетарные поплыли, была война, в общем, и в году в итоге ось покачнулась, да, и сейчас смотрит на полярную звезду, образовался цикл прецессии, и, в общем, в году стало 365 дней. Как в этой ситуации действуют зороастрийцы? Они оставляют 12 месяцев по 30 дней, и в конце года добавляют 5 дней, и у них это называется месяц дельфина. Я назову, как эти месяцы называются в зороастризме, и как они называются в тотемном месяцеслове, да, который сейчас активно продвигается в сети. Итак, зороастрийский солнечный календарь начинается в день весеннего равноденствия. Первый месяц – еж, слон, золотой заяц, бобр, белый орел, кабан, лошадь, ворон, петух, лось, верблюд. 12-й месяц – собака. И вот этот 13-й, ну как бы не месяц, а такие 5 дней, он называется дельфин. Называется дельфин. А вот в месяце слова то же самое, даты одни и те же. Начинаются весеннее равноденствие, в конце года 5 дней перед новым равноденствием. И, в общем, эти месяца в месяце слове называются так. Первый месяц – хорь, потом ануха – жаба, третий месяц – каныг – кузнечик, четвертый – хомяк, 5 – слимак – улитка, 6 – пчела, 7 – жук, 8 – бобер, 9 – собака, 10 – бер или медведь, 11 – хорт или волк, 12 – круг или ворон. И вот остается вот этот вот 13-й недомесяц, скорее, ну как, неделя такие, 5 дней, в общем. Они называются так, межвременья, в скобочках, святки. Как вам это нравится? На все можно поверить, но то, что святки празднуются весной с 16 марта по 21 марта, лично мне трудно в это поверить, потому что все-таки святки – это как бы зимняя тема. То есть и туда еще… Ну, то есть святки идут сейчас. А вот в этом календаре святки – это как раз 5-дневный цикл в конце года. В общем, какое резюме? Познакомившись с этим годословом 16-летним и 12-месячным месяцесловом, прихожу к выводу, что это что-то среднее между нашим Каля-Дедаром круголетом, строение которого хорошо известно, влияние которого прослеживается, он достаточно точно там характер, судьбу показывает там и так далее. Это что-то среднее между нашим Каля-Дедаром круголетом и зороастрийским системой измерения времени. Не могу сказать, что это вброс, хотя мы понимаем, что это идет информационная война против нашей страны, и также экономическая, поэтому выводов таких вот жестких делать не буду, надо ко всему осторожно относиться. В любом случае, хотелось бы посмотреть, конечно, на точник во всех трех календарях, календарях, чтобы быть объективным. А так ходят слухи, что календарь вот этот, вот по которому парящий орел, это календарь, результат исследования группы славян под предводительством Богумила. Да, знаете, есть такой жрец в славянском мире, Богумил II. Вот есть версия, что этот календарь, вот у него надо спросить, а откуда, значит, он взял эти названия, почему следующий год будет предыдущий Мизгирь, а сейчас идет свернувшийся еж. Интересный календарь, что-то среднее между Калядой Даром и зороастрийским календарем. Замечательно. Благодарю тебя за очень интересный доклад. И если у тебя есть желание, ты можешь в этот добрый вечер передать нашим радиослушателям, зрителям что-то доброе вещь от себя. Да, друзья, хочется пожелать в будущем году, как это сказать, в любом случае, да, 2019 – это нумерологический тройка, это значит Перун, Юпитер, это значит активность, это значит год духовного содержания. И мы видим, что борьба с возрождающейся Россией, да, она вышла на кульминацию, на такую фазу очень важную, и сейчас об изменении в основном законе страны говорят уже первые лица государства, поэтому что, друзья, разбираемся в ситуации, что наша страна с 91 года не обладает полным государственным суверенитетом, и Путин проводит политику восстановления свободы и независимости нашей Родины. Поэтому ждем изменений, готовимся к конституционной реформе, отменить колониальные статьи 13 пункт 2, запрет идеологии, 15 статью 4 пункт, в которой прописано внешнее управление нашей Родиной. Поэтому Родина, свобода и славянское братство. Благодарю. Благодарю. Ну, ты бы был не ты, если бы не упомянул Владимира Владимировича. У тебя во всех высказываниях Владимир Владимирович, конечно, на первом месте. Еще раз низкий поклон за добрые пожелания, за очень интересную, краткую, емкую лекцию. Ну, будем разбираться с тем, что нас ждет, что нас ожидает и дальше, что же нам делать. Если ты больше сказать ничего не желаешь, вернее, как знаешь, что желаешь, но ждут тебя друзья, знакомые, поэтому можешь отключиться, а мы продолжим уже тут в более тесном кругу разбираться с тем, что мы услышали и увидели. Да, благодарю вас. Счастливых святок. Добра, быть добру. Ну что ж, друзья, продолжаем. Итак, елочка. Елочка наше все. Марина сказала, что это Рождество католическое. Насколько я понял, тоже было такое же дополнение. Василий Васильевич, что ты скажешь нам про эту елочку? Итак, напоминаю, столик, лежат подарки в красивых упаковках, в горшочке, который в рогожке и с красивым бантом золотистого оттенка стоит зеленая елочка, на ней без разных цветов белая гирлянда светящаяся, скорее всего, поднимающаяся вверх. Потом на уровне ближе к макушке полочка, на ней стоят 4 фотографии с разными какими-то персонажами, в том числе и есть старая фотография, черно-белая еще. Кто готов? Василий Васильевич. Фотографии вижу, потому что имею такую возможность. Сразу скажу, что говорить что-то тут особо нечего. Это всего лишь навсего художественное представление, выставка. Вот как говорят художник, я так вижу мир. Назвать можно коллажем, можно назвать как угодно, но это всего лишь навсего художественное представление. Ёлочка не искусственная. Ёлочка – это тоже назовем импортным словом компиляция из веточек еловых. Вот, фотографии, насколько я смог их разглядеть, они все различные, ничего общего между ними, насколько я понимаю, нету. То есть это всего лишь уголок, чисто для того, чтобы сфотографировать его и для того, чтобы какую-то художественную вещь внести в это дело. Может быть, не как-то не так, как Кудяла высказался, но вот примерно так. Что-то еще надо добавить? Да нет, в принципе, можно больше не добавлять. Я специально поставил эту фотографию для того, чтобы вокруг нее всю интрижку-то и закрутить. И мне вот интересно мнение наших слушателей, зрителей, так что пишите. Пишите, что вы тоже видите, и присоединяйтесь к нашему обсуждению. Я думаю, что в конце будет раскрытие такой небольшой интрижки. Так, Вера, пожалуйста, присоединись. Ну что, я здесь увидела елочку. Елочка всегда с детства у меня изначально сначала воспринималась как что-то очень веселое, вокруг чего водят хороводы, во-первых. Ну а с течением некоторого времени она у меня стала ассоциироваться вот как елочка, как обрядовые поминальные. Из них же опять же делают венки поминальные, ну когда несут за родственником и потом оставляют на месте захоронения. сейчас и вызывает, в принципе, такие грустные воспоминания, иногда светлые воспоминания, в зависимости, например, если потерял, потому что ушел, и в то же время хорошие воспоминания, потому что помним. Вот такие вот воспоминания светлые. И в доме елочку живую вот очень-очень давно уже не ставим. Понятно, понятно. Ну, могу еще много чего сказать, но пусть лучше скажет кто-то другой, потому что я вот приблизительно знаю, о чем идет речь. Понятно, хорошо. Раз ты попалась мне в скайпе, значит, тогда я попрошу тебя немножко рассказать о праздниках, поскольку ты занималась календарем, когда братья месяцы изготавливала, и у тебя есть наработки по разным праздникам, разным приметам, и если у тебя есть такая возможность, то поделись с нами, что происходило во время, ну, к примеру, начнем с Коляды, и вот где-нибудь там до 10 числа, и не только что происходило, что происходит и будет происходить, чтобы немножечко рассказать от себя, какие праздники в эти дни проходят, и, может быть, что на них происходит. Буквально несколько слов. Начиная с Коляды. Изначально, сначала же до Коляды был Карачун, потом Святый вечер 23-го по родноверческому календарю, ну и общему славянскому, кроме ведического, 24-го Коляда и 25-го по нему же почитание Великой Матери Лады, а после этого на следующий день начинался 12-дневные зимние святки 26 декабря по 6 января. И вот с 26 по 31 шли у нас святые, так называемые, не святых святок, светлых, а потом уж начались темные святки, где уже задействовано так, что вот перед тем, как вот как раз перед Рождеством, все боялись, что произойдет что-то такое ужасное, все хоронились, сторожились, и из дома никто практически не выходил, потому что что-то такое ждали непонятное, ну, перед Рождеством. 31-го щедрец, щедрый вечер, когда проводились также колядки, продолжались, собирались, значит, всем стучались в двери, пели песни колядки, собирали вкусности всякие, причем до 12 там был еще один праздник интересный, но это в Беларуси и в Украине отмечался. А потом, ну это 12, это в основном девушки, женщины, да, женщины сидели по домам, а незамужние бегали, вот собирали с детьми вот эти все подарки. И потом уже начинали их, можно сказать, утром уже употреблять все эти вкусности и сладости. И 31 декабря также собирались подарки, и опять же до позднего вечера и мужчины, и женщины. И потом уже уходили по домам и начинали все это поедать. Потом что у нас было крещение, то есть не крещение, а Рождество Христово 6 на 7 и водосвятие. Ну вот так вот, если вот касается вот этих вот дней, еще каких-то дней. Хорошо, рядом с тобой Елена Андреева сидит, мне хотелось бы тоже сказать, вернее спросить, что она видит вот в этой елочке. Может быть, это как-то пересекается все-таки с нашими традициями, обрядами, или все-таки это привнесенное изначально, чужое? Я вижу елочку в первую очередь из своего детства. Это то, что нам с детства, год из года, мы ждали елочку, ждали подарков, ждали Деда Мороза. Присоединюсь к словам Веры, поддержу, что со временем, с возрастом, это уже стало ассоциироваться действительно с уходом из жизни. И само по себе срубленное дерево, оно также потом уходит в никуда. Получается погубленное, собственно говоря. По фотографиям могу сказать, что все-таки это было привнесено, но люди сами, чувствуя, видимо, какой-то подвох, может быть, чувствуя, что это не наше, не родное, привнесенное, все равно сделали этот праздник семейным, и об этом говорят фотографии. Вот мои ощущения подсказали мне так, мое сердце, по крайней мере. Еще что могу сказать, добавить, вернее, к Вериным словам по колядкам. То, что действительно вот темное время суток, и люди боялись, что что-то может прийти в дом нехорошее, темное, и поэтому вот символ этих колядок, насколько мне известно, есть у меня такие знания, что олицетворяли, приходили, надевали личины, колядующие на себя, и приходили в дом. И люди как бы откупались вот с гостинцами, сладостями, старались откупиться, задобрить вот этих вот злых духов. Но самим людям, которые надевали на себе личины, нужно было быть очень осторожными, потому что на самом деле где-то в этот момент они пропускали в себя вот эти сущности. И поэтому праздник Водокрес, который вот был после этих колядок, и было вот это очищение от каких-то ненужных энергий, колядующие, где-то прыгали в прорубь, купались просто, очищали себя вот чистой ключевой водой, очищали вот эти вот ненужные какие-то сущности, которые, надевая личину, можно было где-то, может быть, и подхватить нечаянно. Вот то, что я хотела добавить. Благодарю. Благодарю. Еще тоже выслушаю ваше мнение по поводу этой самой елочки. Да-да, скажи, пожалуйста. А можно я прочитаю то, что написали наши слушатели насчет елочки? Давай, прочитай. Сейчас прочитаю. Дмитрий Мирный написал: «Обрядовый, я вижу здесь красный уголок, обрядовый со светлой энергетикой». Солнечный тенек написал: «Мертвое дерево, а под ним снимки живых». Алекс написал: «Елочка, древо смерти». Угу, благодарю. Благодарю. А сама-то что скажешь по этому поводу? А сама я тоже вот вижу здесь фотография, которая черно-белая, и она в траурной такой рамке. То есть сразу напоминает о том, что елочку высаживали на могилах, на кладбище. А еще мне эта елочка напоминает о том, что Пушкин в «Повестях Белки» написал, что елочку в его время ставили на крышах питейных заведений. То есть если видишь издалека елочку на крыше, то туда, значит, надо идти пить, как свинка. Да, на самом деле после Петра Первого, когда не совсем прижился еще этот в народе обряд новогодний, то вот как раз елки почему-то стали закреплять на питейных заведениях или рядом с ними, и это указывало на то, что здесь праздник продолжается. Да, на самом деле такое было. Хорошо, идем дальше. Гриф, если ты с нами, можешь тоже несколько слов сказать по поводу того, что же здесь олицетворяет елочка, что это означает, и вообще относится она как-то к нам или не относится? Я с вами слушаю вас внимательно, но, к сожалению, я не вижу никаких картинок. У меня тут связь в лесу на самом низком уровне, поэтому хорошо, хоть я вас слышу. Обычно и этого не бывает. Вот, но я слышал твое повествование, рассказ об этой картинке. Вот, ну и у меня как-то вот, не видя ничего, так немножко в мозгу родилась какая-то ассоциация. Может быть, те, кто эту картинку, вот эту вот композицию создавал, может быть, пытались как-то сделать ее похожей, может быть, на родовое дерево. Может быть, я ошибаюсь, и видение картинки, может быть, как-то изменило бы мое мнение. Но вот то, что есть фотографии, вполне возможно, как это раньше было. В деревнях, в домах висели фотографии родственников, фактически тоже родовое дерево. Причем еще это в советский период было. Хорошо, благодарю. Вот, а насчет елок и разных деревьев хвойного происхождения, я не знаю, у кого как они что вызывают. Я очень любил с детства всегда и сейчас люблю бродить по лесу. У нас на Урале леса, как говорится, пойди в любую сторону. И очень богатые на не только хвойные, но и лиственные породы. И поэтому к елке у меня всегда было отношение очень спокойное. Эти мелкие колючие иголочки, она такая довольно лысовато выглядит в лесу, хоть маленькая, хоть большая. Но зато просто трепетное отношение к пихте. С ее мягкой и пахучей хвоей. У меня вот на участке у родителей высажены эти деревья. Они замечательно сушат в болотистой местности землю, на которую можно потом вести свое хозяйство. И всегда есть и веник в баню, и всегда потрясающий воздух. Поэтому к хвойным деревьям у меня просто откровенно положительно, без всяких там задних мыслей и отношений. Благодарю. Хорошо. Зоя? Алексей, да. Можно добавить? А, пожалуйста, Марин, добавляй. Мне понравилось то, что сказал Гриф по поводу елки. У меня такая же нежная любовь к этим деревьям. Запах плюс, даже можно еще сказать о том, что это очень хороший дезинфектант. То есть освежали ведь еловыми ветками и дома. И насколько я помню, я могу ошибаться, что елки еще, вообще хвойные деревья, вносили в дом и сажали их в доме маленькие. И по мере роста, то есть при постройке дома, я могу ошибаться, может быть, не настолько правильная информация, но елка это была символ тоже дома. Хвойное дерево. Опять же, зимой его вносили в дом, маленькое оно росло, и постепенно его выносили на улицу. То есть это, опять же, все относилось к роду. У меня действительно очень трепетное отношение к этим деревьям. Просто даже если вспомнить сосновые бары, еловые бары, там хочется дышать, не говоря уже о кедре. И для меня, вот так скажем, некоторый диссонанс, да, как бы сейчас мы говорим о том, что елка – это умершее дерево, это поминание, это украшают убитую, так скажем, да. А с другой стороны, елки-то у нас очень часто и на улицах ведь украшали, и праздновали, и хороводы водили. И я не могу сказать, да, срезанное, срубленное дерево – это действительно грустно, но мы же и высаживали эти деревья. И как бы это было продолжение, каждый год человек смотрел, наблюдал, как это дерево растет. Насколько я помню, что даже была информация о том, что дерево, то есть дом выстраивался вокруг елки, вокруг дерева, ну, сосны, кедра. Понятно. Ну, это вот такой маленький марочка. Можно добавить? Можно добавить, да? Алексей? Алло, единственное, что Гриф все-таки сказал про то, что ему больше нравится пихта. Ну, ладно, да, добавляй, пожалуйста, да. Да-да-да, я поняла, да. Алексей. И пихта, кстати, тоже очень люблю ее запах. Хорошо, добавляй. Вот, смотрите, дело в том, что дом выстраивался изначально ни в коем случае не вокруг ели, либо рябины, либо берёза. Потом эта катка высаживалась рядом с домом. Во-вторых, елку иметь в доме нельзя, если только посадить в маленьком горшочке буквально на несколько дней, а потом уже выносить, если она, слава богу, переживётся где-то далеко за изгородью и никогда внутри изгороди. В-третьих, нести еловыми ветками в доме нельзя, это можно призвать определенные негативные последствия. Это вот такие ремарки. Потом дальше что? Ну и вот почему ассоциация немножко такая грустная, потому что много раз присутствовала при похоронах, и там всегда делали венки именно только из еловых веток. И в дом вносить, вот уже сколько себя помню, и из древности, можно сказать, вот в дом елку носить нельзя. Только вот если искусственную, и то можно, в принципе, так вот, ну, специально внесённо для того, чтобы негативная или негативная отрицательная энергетика, потому что елка обладает именно отрицательной энергетикой, и она вбирает все негативные качества и долго находиться в еловом лесу так вот, ну, нежелательно. Вот сосновым, кедровым, пожалуйста, сколько угодно. Они добавляют силы очень много. А елка, она все-таки вот такая вот хорошая вещь, она помогает во многом. Но вот у нее такие интересные качества. И все-таки она вот используется именно при поминовении или прощании или так далее. Ничего плохого о ней сказать не могу. Все. Хорошо. Алексей. Алексей. Да-да. У нас еще написали в чате Анжелика Проскурякова. Елка – символ древа. Низ – это прошедшее, наши прадеды. Середина – это настоящее, а верхушка – это будущее. Дед Мороз – это символ пращура, предок. Замечательно. Далее, Зоя, что скажешь? Смотря на фотографии, конечно, ну, я вижу просто постановочную фотографию как бы для фотохудожника. Смотря на фотографии, вообще для меня важно, какие чувства она вызывает, так же, как и у картин. Данная фотография – ровные чувства. Я бы не сказала, там что-то она у меня такое теплое вызывает. А вот что касается елок, значит, конечно же, это, присоединяюсь ко всем, это ощущение из детства. Сказочное, вот эта елочка, когда отец приносил елочку в дом, и он делал огоньки сам из лампочек, красил их. И они так загадочно сверкали вот сквозь эти вот еловые веточки. Я всегда забиралась под елку, и, как оказывалось, в сказочной стране там даже какие-то спектакли разыгрывала сама, вот в сказку играла. Конечно, позже уже ассоциации с елкой уже стали другие, как Вера говорила, тоже такие же вот грустные. И видела, как вот еловые веточки выстилали там дорогу, когда шла похоронная процессия, вот как говорили, душа уходит по этим веточкам. И сейчас, конечно, вот мне нравится песенка, может быть, слышали, «Елочки не холодно зимой», она у меня, в принципе, тут рядом, могу, если интересно, включить. Тоже как бы поддерживаю идею, что не нужно живую елку в дом, а лучше, если хочется соблюсти традицию, нарядить елку или искусственную, или ту елку, которая на улице, где-то в лесу, там на даче, и как бы вот традиция наряжать елку осталась. У нас сейчас искусственная елочка такая беленькая. Дома, значит, вот перед окнами мы посадили 2 кедра. У меня там фотография вот есть с кедриком, с маленьким. У них такая интересная история. Значит, им уже 7-8 лет, 2 кедра. Они долго ждали, когда мы искали место для переезда. Это вот картинка у нас «Закат из окна». Тоже очень красивый вид. А вот наш один из 2 кедриков. Его освещает заходящее солнышко. Мы ему там снежочку набросали. Их 2. Значит, они долго ждали у нас, мучились. Я не знала, выживут они или нет. Но вот этой осенью мы их наконец-то посадили в землю. Тоже долго искали им место. Ну, почему-то все равно решили посадить рядом с домом. Не знаю, конечно, как это связать. Вроде бы кедр – это, конечно, не елка, и, возможно, нельзя это связывать с тем, что, ну, с какими-то плохими приметами. Но когда говорят, что если ель сажаешь у дома, то когда ель набирает силу после 10 лет, то есть такая примета, что кто-то может уйти из жизни, из мужчин. Это вот на фотографии родник, мы ходили на родник тут в 2 километрах. Ну вот что у меня связано с елками. А еще, кстати, тоже, когда жила в другой местности, во Владимирской области в детстве у нас елки, ну вот ель наряжали, а когда жила в Тамбове, в Тамбовской области, там елками называли сосны. Там елок почему-то ели не было или редко очень встречались, а наряжали сосны, но называли их все равно елками. Конечно, я не знаю, распространяются ли вот эти вот традиции, связанные с уходом из жизни людей, на сосну и на кедр. Мне кажется, что не распространяется. Это только вот к еле относится. Конечно, может быть, кто-то вот Вера или кто-то знает еще, как-то раскроет этот вопрос. Ну, вроде бы все сказала. Хорошо, хорошо. Там у тебя еще ватрушка была такая вкусная. Да, ватрушка. И вот хотела бы всех угостить, да? Хотела бы. Как бы похвастаюсь немножко. Научилась делать творог из настоящего деревенского молока. Вот самое дело. А клубника засушенная с дачи. Тоже своя. И вот попробовала. Сейчас перехожу на новые кулинарные, как говорится, привычки. Без яиц. Но пока вот молочку оставила, такую, то, что кисломолочное. Как бы все в режиме питания тоже меняем. Новые рецепты ищу. Ну, все. Да. Угу. Благодарю. Значит, еще у нас Татьяна Беленко. Татьяна, что ты видишь на этой фотографии? Ну, я вижу то, что все видят, но я хотела бы надеяться, что вот это под этой рогожкой просто ком земли, то есть елка с корнями, и она вот сейчас простоит новогодние праздники, а потом ее можно просто в землю закопать, а весной она пустит корни. Кстати, Лена Ромская рассказывала, ее вот нет сегодня, она бы рассказала реальный случай из своей жизни, когда она вот так сделала и посадила ее во дворе, и она выросла. Вот. Это хорошо. Да, а можно я еще добавлю к тому, что Лена Андреева сказала? Конечно, можно, даже нужно. Вот Лена сказала о том, что у нас много вариантов того, кто такие ряженые на наши праздники, на святки. Мне нравится один вариант, потому что он смешной. Мы знаем о том, что много-много лет назад Перун со своей дружиной освободил наших предков из пекельного мира. И одновременно вот с предками как-то удалось выскочить и нескольким там единицам нечисти. И вот представьте такую картину. Они бродили вокруг деревень, вокруг населенных пунктов, они оборвались, оголодали, обнищали и вынуждены были пойти в деревни, в села просить еды. И вот представьте такую картину, они все оборваны, рожи вот эти их страшные, они пришли и стали просить еду, ходить по дворам. А наш народ, он же не помнит зла. Их стали кормить, их пожалели, им стали подавать там у кого что было. И вот теперь, как вот в память о тех событиях, на святках, вот это действие олицетворяет именно вот те события. Мне вот этот вариант нравится, потому что я очень ярко вижу вот эту картину, как они бродили, оголодавшие. И смешно, и грешно, что называется. Понятно, понятно. Благодарю. Далее, Михаил, своей версией поделись про елочку. Да, можно не только про елочку. Просто у нас, к сожалению или к счастью, не знаю, затягивается беседа, но про технику безопасности необходимо сказать. Давай. Получается вот что. Так как наш народ напрямую победить невозможно, то те товарищи, которые нам не товарищи, они делают очень хитрые штуки. Они берут большую часть правды и добавляют туда ложку дегтя, или вернее даже не дегтя, а калия цианистого, который все вот это вот мед делает тем, что нас убьет. Это я к чему? Вот когда в разговоре мы упоминаем, что у нас заведено на праздники выпивать и перечисляем там какие-то горячительные напитки или там еще какие-то наркотические вещества используют, так это не было у нас так, это нам навязали. Это на самом деле всю энергию, всю пользу праздника она сливает, она тебя уничтожает изнутри и гробит все твое будущее и грядущее. Поэтому самое важное, что было, как говорится, всем известно, что делали всегда, праздники всегда проводили трезво, без любых наркотических веществ, включая горячительные в современном варианте напитки, включая какие-то там курево или то же самое даже кофе. То есть, если будет время, мы подробно про это поговорим, возможно, сегодня, возможно, не сегодня. Но вот это надо обратить внимание. Дальше. Во время праздника энергия окружающего пространства позволяет, она возрастает и позволяет творить, создавать с большей скоростью, с большей возможностью. Причем эта энергия неважно, в какую сторону будет направлено это творение. Поэтому вот такие вот события, когда собирается большое количество людей, они начинают говорить о чем-то светлом, строить какие-то радужные планы, почему-то внезапно, это все в кавычках, случайно тоже в кавычках, начинают падать самолеты, взрываться здания, и потом это тут же массово начинает транслироваться кругом во все стороны. Это не означает, что это не надо замечать, но это означает и то, что если мы в этот момент будем поддаваться этим эмоциям, то мы всю свою светлую энергию сольем на то, чтобы вот эти плохие события продолжались дальше. Потому что то, что мы сеем, то мы и получаем. Если мы сеем раздражение, если мы сеем страх, то мы в итоге получим то же самое. Это вот как раз применительно к технике безопасности. Да, это надо учитывать, да, эти события нас трогают, нас внутри мы сочувствуем, но в данный момент нам необходимо простроить светлое будущее. Это значительно важнее, чем сейчас начать переживать, раздражаться, обижаться, ну и тому подобное. Теперь дальше давайте пройдемся про праздники. Вот, начнем с 21 на 22 декабря и чуть подальше. Тут как бы далеко ходить не надо, это все привязывается к циклам астрономическим. То есть в этот день заканчивается определенный цикл, цикл, когда ночь растет, а день убывает, и запускается следующий цикл, когда, соответственно, день будет пребывать, а ночь, соответственно, начинает убывать. Чтобы сравнить с человеческой жизнью, это точка, момент рождения чего-то нового, то есть это роды происходят своеобразные. И этот момент очень сложный, тяжелый. Я думаю, женщины могут понимать, насколько это ответственный момент, насколько он важный и насколько он сокровенный. И в этот момент, да, происходит чудо, появление новой жизни. Но он момент настолько важный, что его нужно очень обдуманно проходить. Почему не 22-го начинаем мы праздновать, что у нас все, мол, народилось тут, уже по-новому все идет? Именно потому, что это момент родов. Необходимо, чтобы женщина, если говоря образно, она родила благополучно, она сама смогла восстановиться от родов. И ребеночек мог уже в нашем мире закрепиться, привыкнуть к нему, акклиматизироваться, если говоря научным языком. И поэтому только на третий день, когда уже все процессы сгармонизировались, сбалансировались и уже пошли, так сказать, наилучшим образом дальше идти, вперед, светлое будущее, у нас исправляли, что наше Рождество, Коляда, это было 25 числа, на третий день после того, как прошли эти роды. Дальше получается, после этого момента мы начинаем считать 12 дней. То, что вот получается у нас 25-е, 26-е, ну, можно просто на пальцах даже посчитать. Когда мы закончим считать, то получится у нас 6 число, то, что с 6 на 7, то есть определенный цикл у нас закончится. Да, это будет соответствие месяцам, можно так сказать, принцип подобия. Да, там будет чередование и энергии, и светлых, и несветлых энергий, но в конце произойдет еще определенное действие, которое называется водосвятие или водокрест, и которая тоже важна. Я думаю, не только я знаю об этом замечательном событии и какую пользу оно может принести, если с этим событием очень правильно взаимодействовать. Теперь применительно уже к картинке, которую ты тут нам показываешь про елочку. Я тоже замечаю, что во многих праздниках, которые нам навязываются какими-то атрибутами, присутствует какой-то подвох. А подвох вот какой. То есть что я вижу? Действительно, в детстве я наблюдал, когда происходило прощание с телом человека, душа которого уже покинула наш мир, то в начале похоронной процессии именно кидали еловые веточки. Это было именно не сосна, не кедр, не береза, не еще какое-то дерево. Именно ель. Исходя из этого, а общавшись со своими бабушками, с дедушками, я слышал, что это было, и они про это знали давным-давным-давно, я понимаю, что это дерево каким-то образом помогает простраивать связь с тем миром, куда уходят умершие, то есть с миром мертвых. Вот как бы штучка. Теперь дальше. Это как бы примитно к тому, что это ель. Дальше. Но про то, что ель надо вот срубать, то есть мы по сути убиваем ель и приносим это дерево, которое, судя по действиям, предназначено для того, чтобы открывать доступ к миру мертвых, а мы это дерево убиваем, приносим себе домой, а дальше вокруг него начинаем водить хороводы. Когда люди начинают водить хороводы, они объединяют свою энергию вокруг того явления, вокруг того предмета, вокруг которого они водят. Ну, обычно вот на праздники славянские, которые проводятся днем, там горит костер. И вот эта энергия огня, она дополнительно усиливает энергию хоровода, напитывая жизненной силой и, соответственно, после этого улучшается здоровье, улучшается возможность влиять на судьбу. В данный момент я вижу другую штучку. То есть стоит мертвое дерево, вокруг которого водят хороводы, действо происходит ночью. Поэтому, хоть я уже более-менее и дальше знаю ответ на этот вопрос, но мне необходимо, чтобы теперь люди с другой стороны на это посмотрели, как наши слушатели, так и те, которые у нас в группе находятся, и задумались, вот как вы считаете, может, все-таки не все так просто с этой елочкой? Благодарю. Благодарю, благодарю. Ну что ж, хорошо, все сказал. Теперь вопрос. Наталья, ты к нам присоединилась, нет? Алло, присоединилась, здравствуйте. Праздником всех. А с каким праздником ты поздравляешь и кого именно? Если говорить о многих календарях, о которых сегодня тут рассказывали нам целый час, то я поздравляю всех в первую очередь с праздником Щедреца. Щедрый вечер, добрый вечер, добрые люди, на здоровье. А поскольку мы живем в современном мире, который все-таки понимает, что есть календарь светский, то я, приверженца светского календаря, поздравляю с Новым годом. Пускай этот Новый год будет счастливым, здоровым. Пусть все горести, особенно вот те, которые сейчас происходят у вас в вашей большой стране, пускай они останутся в прошлом. Хорошо. А что ты скажешь про вот эту картинку? Что, на твой взгляд, она олицетворяет? Близка она нам, не близка? Выдумка это, не выдумка? Может быть, это новодел какой-то? Может быть, как-то пересекается, имеет отношение к нашим праздникам славяно-русским, славяно-арийским? Вряд ли это имеет отношение к нашим праздникам славянским. Но мне это больше напоминает картинку из счастливого европейского быта. Маленькая елочка, скорее всего, что искусственная. Фотографии рядышком. Вообще не понимаю, почему. Интуитивно понимаю, что это что-то не наше. Понятненько, благодарю. Так, Вася написал, что хочет что-то сказать. Василий, пожалуйста, если хочешь сказать, говори. Вот то, что когда я написал «хочу сказать», тут уже после этого многие сказали и практически сказали все то, что я хотел сказать. Вот так это я сказал. Ну ладно, это не страшно. Свою бытность мне довелось принимать участие в похоронах на замечательной земле, Пинежской земле. Это в одних случаях хоронили у моего тестя маму, в других случаях я просто присутствовал на таких же похоронах, но уже совершенно чужого мне человека, но это суть дела не меняет. В чем особенность этих двух событий? В том, что заранее, ну, хоронили в могилу. Это по пинежскому обычаю, хоронили в могилу. И самое интересное, что вот если бродять вот эти все территории наши, да, сейчас вокруг городов специально отводятся полигоны, называются кладбищами, и туда умерших людей свозят. В деревнях хоронили на так называемых выселках, на погостах. То есть далеко за живой территорией, назовем это просто, чтобы было более всем доступно. Так вот, начиная от Белогорского, это по дороге в Пинигу, в самой Пиниге, в многих других местах, все кладбища находятся в еловых посадках. То есть это не обязательно самостоятельные, это были естественно еловые, как назвать-то, я не знаю, заросли, не заросли, это там одни ели, среди них располагались кладбища. Обустройство кладбища очень интересное. Обустройство не кладбища самого, я хотел сказать, что обустройство самой могилы. То есть вырывается яма, вниз укладываются только еловые ветви, притом укладываются так, чтобы камельки у ветвей уходили вниз, а ближе к гробу находились именно сами иглы, то есть зеленью. Ставились поперечины, естественно, на нее ставились гроб, сверху укладывались доски и снова укладывались еловые ветки и снова опять же укладывались так, чтобы камельки веток выходили наружу в другую противоположную сторону от гроба. И потом уже закапывались могилы. Вот это особенно бросилось мне сейчас в глаза то, что сама ель, она является не то что символом смерти, как сейчас вот пишут в чате, а она является проводником в другой мир. И обратите внимание, что многие еловые насаждения, многие еловые посадки, они очень оригинальны по своей сути. Там не растет практически трава, там не растет много других растений, которые растут среди лиственных растений, деревьев. Очень рыхлая. Не рыхлая, а как бы сказать... Звук пропал. Как сказать, я слышал, а дальше я не слышу. Алексей, пока продолжи о чем-нибудь тогда сам. Хорошо, тогда я продолжу. Я понял смысл, что Васильевич хотел сказать. И здесь на самом деле уже очень много было сказано по поводу того, что ели – это деревья, которые связаны с... Кто-то говорит со смертью, с похоронами, кто-то говорит с бессмертием. Вот, Васильевич, ты к нам подсоединился? Какие-то враги тоже происки какие-то устраивают, вот отключают меня во время эфира, блин. Хотел вот мысли продвинуть, ну ладно. Ёлка, я считаю, что это все-таки не символ смерти, а это проводник. Потому что ничто в этом мире нет того, чтобы могло символизировать смерть, как таковую гибель человеческого тела. Потому что смерть – это всего лишь смена мерности тела нашего, переход в иное измерение. Но это не то, о чем мы сейчас собрались говорить. Сейчас я хотел бы спросить, Марина, ты... Здесь нет? Да. Да, молодец. Вот если ты сможешь, ты вот у нас больше меня в английском языке понимаешь, я бы хотел, чтобы ты не подсказывала, самая интересная просьба у меня такая, чтобы ты не подсказывала, а может быть другие угадают эту песню и все-таки напишут, как она называется именно в английской интерпретации. Я сейчас кардинально меняю направленность своей беседы, и поэтому прошу прощения за мое, как говорится, сольфеджио и без улыбок на устах. Смех взметнув волнами, в санках развалясь, мчимся мы полями, без конца смеясь. Колокольчик трелей поднимает дух, целый день в пути бы пели эту песню вслух. Марина, можешь продолжить? У меня голоса нет. Давай я продолжу. О, да, Гриш. Jingle bells, jingle bells, jingle all. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, всю дорогу звон. Как чудесно быстро мчает в санях слышен он. Я пару дней назад проехаться решил. И в школе Фенни Брайт к себе я подсадил. Но конь худой и вялый, когда ходяга был, застряв в стругубе, этот малый романтику убил. Это чтобы перевести немножечко на более веселый лад и перестать грустить. Все-таки у нас праздник. Благодарю тебя. Но непривычно слышать у нас англоязычную речь, тем более англоязычные песни, переведенные даже на русский язык, но с припевом все равно, которые про звенящие колокольчики, насколько я понимаю. Английского не знаю. Точно понимаешь. Да? Ну вот видишь, как собака, все понимаю, сказать не могу. Ладно, хорошо. Итак, я сейчас, если хотите, интрижку уже раскрою, да, почему эту картинку я поставил. Подожди, Леша, можно я еще добавлю? Еще не все? Ну-ка, давай. У меня еще тут, оказывается, еще одна закладка есть, а у меня, поскольку склероз начинающий, я иногда забываю про это дело. Мне кажется, ты себе льстишь, говоря слово «начинающий». Ну, так или иначе, раз вспомнил, значит, будем считать, что это начальная стадия. Хорошо, я понял. Продолжай. Так вот, то, что говорила Татьяна насчет Чедресана, то, что сбежали эти негодяйские, ну, не знаю, как их обозвать, эти негодяи из пекельного мира. И вот нашел такую большую выдержку. Называется «Проще дрез». Вернуться в списку народных праздников. Он идет 26 по 6 января. Знаменит своими щедровками и праздничным пиром. Обязательное присутствие на столе свинины, которое означает плодородие. Вникли, да, сказанное? Перед пиром необходимо повеселить народ щедровками, состав ряженых такой же, как и на коляде. Колядовщики подходят к дому или к толпе людей и поют. «Щедрый вечер, добрый вечер». Хотя его спрашивают, кто идет? Бог? Что несет? Пирог. И дальше они уже начинают, колядовщики, петь. «Щедрик-ведрик, дайте вареник, грудочку каши, колечек колбаски. Матушка-сударушка, подай пирожка. Не подашь пирожка, не родишь сынка, а родишь девицу расщеперицу. Не шить, не ткать, помелом махать. А дари, государь колядовщиков, наша коляда не руб, не паутина, наша коляда всего полаутына. Коляда пришла, на вам здоровье принесла. Ой, коляда, коляда, мы пришли прославлять, да хозяев величать, да хозяину сотню лет прожить, а хозяюшке много здравицы. Вашим дедушкам, сыновьям, дочерям 190 быков, 150 коров, надели вас Бог житьем и бытьем и богатством. А тот из хозяев, которые не одаривал этих колядовщиков, им пели вот такие вот жадным хозяевам ряженые посылают проклятие яйце. Уж дай им свороже по спине и по роже, разги их пирун, батюшка, пустой им горшок да и дырявый мешок». Вот такие, братья, дела. Ну давай, Алексей, раскрывай интрижку свою. Ну а давайте уж тогда в продолжение, если уж начали про пируна и про мороз-то мы забыли, Новый год, а Дед Мороз и Снегурочка и так далее. Вот давайте разберемся, откуда у нас Дед Мороз и какие его проявления. Ну, так как перед Коледой-то у нас был Карачун, а по некоторой версии Мороз – это создание Карачуна, который, значит, пришел и завоевал весь мир, и засыпал все снегом, и решил все заморозить. И тут Сварог, значит, призывает вместе с множеством богов Перуна, который побеждает этого так называемого Мороза, страшного такого действия, которое Карачун сделал такого огромного, ледяного, снежного. И вот каждый год у нас вот такое действие происходит, когда приходит зима, и потом приходит Перун и прогоняет этого мороза. А Снегурочка у нас появилась когда? Сказки все детские помнят. Снегурочка, снежная девочка. И вот с тех пор вот эта Снегурочка появилась у нас и ходит с Дедом Морозом. Это вот на современный лад уже. А так как у нас еще есть такие поверья, когда Мороз у нас, вернее, Велес, предстает в качестве Мороза, так как он все-таки у нас бог трех миров, Яви, Нави и Прави, и он держит эти все миры и переходы между ними в своих руках. И тоже также является одним из представлений Мороза, ну, так вот, Бога у нас на Земле. Вот такие небольшие, например, тоже сказочки. А еще я немножечко добавлю, что есть такое мнение, поверье, я не знаю, как это правильно назвать, но в Советском Союзе, той территории, которую мы сейчас называем Русью, Российской Федерацией, раньше называлась, некоторые, может, помнят, Советским Союзом, то Дед Мороз появился в 1937 году. Как это ни поразительно, но это был являясь продукт советской пропаганды. Как на самом деле было? Но, во всяком случае, Деда Мороза на тех источниках, которые повествуют о царских временах, об Российской империи, там он практически, по-моему, не встречается. Но я могу ошибаться. Хорошо. По Союзу тоже можно добавить? Конечно, добавляй. Помните, были такие открытки? Я вот сейчас уже, когда вот про Коляду узнала, я вспомнила. Были такие открытки с Новым годом. Идет Дед Мороз, старый-старый, а с ним маленький там ребенок. И вот думаю, тоже вот это вот все-таки что-то было вот в памяти, в то еще остались какие-то крохи, да? И вот я как-то сразу увидела в этом маленьком ребенке вот именно нарожденном, и говорили, что народился Новый год, и вот этот маленький ребенок шел рядышком, и Дед Мороз, даже некоторые открытки были, Дед Мороз так его подталкивает вперед, типа иди. Как можно ассоциировать это как с Коледой, вот народившимся только что? Можно добавить немножечко? Конечно, конечно, нужно. Потому что действительно Валентина правильно сказала. Все-таки даже вот если говорить о сталинском времени, что появилась Снегурочка Дед Мороз, а открытки действительно отражают, что появляется маленький мальчик вместе с Дедом Морозом. А ведь не было ли это? Мы все пытаемся вроде сказать, что это все плохо, Советский Союз, все это время, все нам пытались подменить. А не кажется ли вам, что это был маленький росточек, это было настолько скрыто, сохранить наши традиции, сохранить то наше живое отношение и к природе, и к человеку, и к миру? Вот мое восприятие, ну, опять же, возвращаясь к Новому году, это зима. Это не подарки, это именно общение с природой, смена природы. Вы вспомните нашу великолепную сказку «Морозко». Вот Дед Мороз – это вот Морозко, тот, который предохраняет, спасает природу от замерзания. Да, на время сейчас, да, как он говорит, мне тоже птичку жалко, которая села на посох, но таковы устои, таков кон, так мы живем, то есть мы от этого отступать не должны. И в моем понимании, именно даже вот пусть это вот в такой форме, но нам пытались сохранить наше прошлое, чтобы оно при благоприятных условиях просто возродилось снова, то есть с рассветом, чтобы мы вспомнили, и мы жили счастливо, в добре, в понимании и любви друг к другу. Ну так, немножечко. Я хочу добавить еще. И я тоже следующее. Да, добавляй. Наш Женя написал, что на молдавском языке Дед Мороз – Мош Крычун. Вот так вот интересно. А еще некоторые переводят это слово «Дед Мороз» как «унылый покойник». То есть в английском написании оно звучит так. Но это из разряда, по-моему, смеха. Я думаю, что «Гран-па Фроз» – это Дед Мороз. Фроз – это Мороз. А еще я хотела про елочку сказать. Вот здесь многие сказали, что им напоминает, значит, хорошие теплые воспоминания из детства. А мне, например, она напоминает детский сад. И я его не любила, и очень часто оттуда сбегала. Потому что я любила проводить время в Курской области у бабушки и дедушки. Так вот, они на Новый год никогда елку не ставили. И никто там у них не ставил. Во-первых, просто потому, что там у них елки-то и не растут. Если растут, то очень далеко, там леса нету, Курская область, там поля, овраги. Но всегда на Новый год у них был очень обильный стол, щедрый. То есть там было все. Все, что можно. И у них в Курской области покойнику никогда еловые ветки не клали никуда вообще. Не бросали на дорогу, ни в гроб там, никуда. Они варили кисель, белый кисель, как Млечный Путь. Вот, что я хотела добавить. Молочный, да, Свет? Да. Молочные реки, кисельные берега, кисельные. Да. А я хотела Василию Васильевичу рассказать про Деда Мороза, который был у нас до революции. А елки начали в Санкт-Петербурге продавать с 1840 года и одновременно начали продавать игрушку Деда Мороза. И вот на новогодних праздниках сценки представляли, в которых старый дед в шубе приносит елку. И потом дети, ну вот это вот связали эти два действия, решили, что Дед Мороз, вот этот игрушечный, который стоит под елкой, и дед, который в шубе приносит им елку, это одно и то же. И потом вот так вот оно пошло, потом уже стали наряжаться взрослые люди вот в этого игрушечного Деда Мороза. То есть 1840 года. Благодарю. Василий Васильевич. Да. Я добавлю, можно? Да. Читаю книгу сейчас, называется «Рождество и Новый год в Старом Киеве». Основана на воспоминаниях людей, живших в Киеве, ну, там где-то с 17 века и вот по революцию. Так вот, Дед Мороз – это не 1937 год. Он был известен еще до революции, и вот тут пишут, что во второй половине 19 века было найдено новое лицо Нового года. Дело в том, что в то время, как в аллегориях, иллюстрированных журналах все еще властвовал зловещий Сатурн, на новогодних маскарадах Киева, Москвы, Петербурга и других городов начали появляться новые и очень выразительные персонажи. Карнавальное шествие обычно возглавлял некий аллегорический Новый год. Публику он не устраивал тем, что каждый раз менял свое обличье. Частыми гостями на новогодних маскарадах были также такие сказочные персонажи, как украинский Морозенко, русский Морозко и сам Дед Мороз, хозяин зимнего леса. Так что Дед Мороз гораздо старше, чем 1937 год. А по поводу его, вот деда, да, недавно обнаружила, в белорусском фольклоре, оказывается, есть такое понятие, как дух зимнего леса, его звали Зюзя. Как вам названится, имечко? Знаем, такого слышали, да. Зюзя, да, да. Да. В Западной Украине дед звучит как дзидзю. На Украине центральной и, там, не знаю, южной, восточной, до елки ставили дидух в домах. Дидух, сноп из ржаной пшеницы. Если думать о том, что Дед Мороз – это воплощение духа зимнего леса, всех духов наших предков, то, вероятнее, связь между зюзей, дидзю, дедом и Дедом Морозом достаточно прочная. Гораздо он старше, чем 1937 год. С чем я всех нас и поздравляю, братья славяне. Насчет того, что Дед Мороз появился в 1840 году, то это большей частью связано с поэмой, сказкой, вернее, Адаевского «Мороз Иванович». Насчет того, что я сказал 1937, то это было постановление Совета министров, ну это по-современному я выражусь, о возобновлении празднования Нового года на территории СССР. Вот именно эти цифры были мной озвучены. Это не тот, чтобы люди там праздновали или хотели, это были официальные цифры. В русской литературной традиции, вот тут как раз описывается, я нашел по этому поводу, Дед Мороз появился, опять же, в русской литературной традиции в 1840 году в сказке Адаевского «Мороз Иванович». Поэтому разница множит многое. И выступать по этому поводу, ну, как говорится, сколько мнений, столько и версий. Дело в том, что вот на этой истории от сталинском времени на Украине, к сожалению, не очень сейчас приветствуют Деда Мороза на новогодних праздниках, а больше говорят о Святом Николае. Поэтому я стала интересоваться. Понятно, что все-таки это не коммунистическое приобретение. Это все-таки более ранний, более древний персонаж, от которого не стоило бы отказываться всем нам. Естественно. Вот, тут, кстати, про Украину тоже есть надпись. Я читаю как раз эту хорошую статью. Точно повторяются твои слова. В Украине, например, последние годы набирает тенденция возврата к досоветским обычаям. Поэтому понемногу вытесняя Деда Мороза, свое законное место занимает Святой Николай. Именно он когда-то был главным символом Рождества и даже не Нового года. Согласно преданию, традиция дарить подарки появилась после того, как Николай, будучи сыном богатого купца, тайком подкинул золотые монеты бедной девушке, чтобы та могла выйти замуж за любимого. По городу пошла молва, что это был подарок от ангела, а Николай продолжил тайно раздавать различные подарки тем, кто в них действительно нуждался. Изначально его день праздновался 6 декабря, но позже было решено перенести праздник поближе к рождественской ярмарке. Случилось это в годы реформации, которая выступала против почитания святых. А вот уже при контрреформации святой Николай прочно закрепился как персонаж Рождества, который дарит подарки. И сразу продолжим. В Голландии святого Николая звали Синтеркваас. О, как выговорил. История о нем вместе с голландскими колонистами попала в Америку, где он стал Санта-Клаусом. С годами этот образ прижился, стал персонажем многочисленных сказок, коммерциализировался и стал главным символом Рождества в США. А также есть традиция вешать носки над камином, идет еще от истории о святом Николае. Вот это как бы ремарочка. Хорошая ремарочка. Что еще скажешь? Мы сейчас можем ввалиться в дискуссию или в поиск истины, но и со святым Николаем прослеживается тоже связь, потому что на Руси его почитали первым после Бога, в Руси первых веков христианства. И опять же эта книга пишет, что нужно полагать, что совпадения в обычаях двух праздников возникли не случайно. В Древней Руси День святого Николая детским праздником не был, и никаких подарков малыши не получали. Этот обычай пришел к нам с Запада и прижился не везде, в основном среди людей, близко общавшихся с иностранцами, пишет киевская писательница Зинаида Тулуп, жившая в начале 20 века и так далее. Но, наверное, сегодня не время для дискуссий. Давайте просто праздновать. Да, давайте. Но все-таки, если интересно, я версию про эту елочку-то закончу. Если, конечно, она кому-то еще интересна. А то, может, уже и забыли про то, что мы здесь изначально обсуждали. Ничего страшного в этой версии нет. И специально я ее сюда засунул для того, чтобы обсудить с нашими слушателями и зрителями. Светлана, еще какие-то есть письмена из нашего чата? Может быть, кто-то разгадал тайну волшебного ключика и елочку эту раскрыл? Вроде я всех зачитал, Алексей. Угу. Хорошо. Ну, давайте тогда начнем издалека. Какие нам преподносятся версии про Деда Мороза, про елочку и про украшения? Ну, начнем с самой страшной. Когда-то давным-давно, когда люди были дикие и совершенно не понимающие, что происходит, они боялись всего, любого знамения природы, и поэтому они себе придумали различных божеств, придумали себе различных там духов, ну и так далее. А поскольку духов они воспринимали как человеков, как людей со своими какими-то мыслями, со своими какими-то мировоззренческими устоями или отстоями, то и относились к ним как к людям. И поэтому, если уж где-то припекало, значит, это какой-то там ярило слишком разгневался, и надо его было задобрить. Если где-то заливало, ну, значит, какой-нибудь там бог или божество или дух что-то там расплакался, и надо его тоже как-то задобрить. Ну, а зимой, если уж сильно приморозило, значит, какой-нибудь там злой дух или бог или что-то еще на кого-то разгневался, надо его было каким-то образом тоже задобрить. Ну, и самая страшная версия, когда брали самую-самую красивую девушку, приводили в лес, по одной версии ее просто к дереву привязывали, какому-нибудь, и она там замерзала. Если под утро находили девушку цельную, но мертвую, значит, Дед Мороз ее принял. Если видели, что там куски от девочки остались, значит, принял и благодарен там и так далее. Ну и, в общем-то, много разных вариантов, разных интерпретаций. Также приносили в жертву девушку, убивали, кишки на елку развешивали и так далее. Даже такие версии есть. Кто-то говорит, что нет-нет-нет, девушку не трогали, она просто себе мирно засыпала под елочкой, а на елочку развешивали останки мяса от животных жертвенных. Ну вот такие версии существуют. Вот с тех пор якобы и пошло у нас наряжать елочку. Красиво, ничего не скажешь. Здорово. Так, по-новогоднему. Потом дальше были другие версии о том, что да, на самом деле Снегурочка – это замерзшая девочка, и поэтому Дед Мороз о ней так заботился и поэтому называл ее внучкой. Кто-то потом рассказывал, что Дед Мороз и зима между собой как-то взаимодействовали, Снегурочка появилась. Но потом мы знаем сказку Островского, когда не совсем зима там. Ну, в общем, с весной Дед Мороз что-то там сотворил такое, Снегурочка получилась. В общем, версий много. Но теперь давайте вернемся к тому, что уже здесь звучало, и как это все вместе объединить. Да, конечно же, здесь изображена инсталляция, елочка стоит на столике, понятно, что искусственные огоньки на ней, понятно, что фотографии поставлены, может быть, просто так, для красоты, и коробочки, скорее всего, пустые, ничего там такого нет. Ну, теперь давайте будем разбираться. Итак, сегодня прозвучало неоднократно, что ель – это или символ бессмертия, или символ смерти, а поэтому еловые ветки раз выкладывали часто в могилы, часто кто-то, например, укладывал еловыми ветками путь к могиле. То есть это, с одной стороны, символика, что дерево мертвых, поэтому вот оно с этим связано. С другой стороны, символика, что елка никогда не умирает, она всегда зеленая. Даже если она умирает якобы, то долгое время все равно иголки остаются зелеными. А поэтому, значит, это дерево бессмертия. Это по первой версии. Второе. Если мы посмотрим внимательно на макушку елочки, мы там увидим одинокий верхний росточек. А рядышком с ней мы увидим две веточки, ну, как правило, вернее, не две, четыре веточки, которые идут вверх. Ниже будем опускаться, мы увидим, что на этих веточках появились еще дополнительные маленькие веточки. Еще ниже увидим, что на этих веточках появляются веточки и так далее. То есть по одной из версий, каждая вниз опускающаяся веточка символизировала ответвление от единого рода, а макушечка представляла собой семейную пару. То есть если наверху семейная пара, вот одинокая такая вот веточка, торчащая вверх, а ниже как раз представлены, а вокруг вот эти веточки, то четыре ветки означают папу с мамой мужа, папу с мамой жены. Если ниже опускаемся, то там добавляются бабушки, дедушки, там появляются как раз прадедушки, прабабушки, двоюрные, троюрные, ну и так далее и тому подобное. То есть чем ниже, тем род усиливается и в конце концов уходит в землю корнями. То есть можно сказать, что это по одной из версий родовое дерево. Тем более, что оно похоже на такую пирамидку. Если мы род себе представим, то это будет как раз такой пирамид. Ну а поскольку здесь мы с вами видим елочку, а елочка всегда зеленая, то это означает о том, что рода наши, они бессмертны. И здесь связь с миром живых и с миром мертвых. Теперь смотрите. Дед Мороз, Карачун и Чернобог и прочее, если мы так подумаем, это ну, как-то связано, наверное, с потусторонним миром или по-нашему Навьим миром. Родичи, которые умерли, они через Навий мир потом попадают в Правь или в Славь. Кто-то, может быть, на какое-то время остается в Навьем мире. Ну, так или иначе, Нави – то, что новое для нас, то, что нам неизвестно, то, что отличается от явного мира, в котором физические тела существуют. Елочка также символизирует как раз вот этот самый Навий мир. Дальше. Родовое дерево, мы уже сказали, родовое дерево, корни уходят вниз, Нави – мир, и каждая веточка означает очень-очень много. А если мы посчитаем еще и иголочки на каждой веточке, то мы увидим, что огромное количество родичей, которых мы даже и себе не представляли, также на этой елочке могут быть. Так что здесь каждая елочка имеет свои веточки, свои иголочки. И здесь очень хорошо все показано по поводу родового дерева. Теперь огоньки. Всем известно, что родичи поминают не просто пирогами, но еще и поминают, ставив свечи. Раньше электричество особо как-то никто не припоминает. А вот свечи под елку и на елку ставили. И чем больше свечей рядом с елкой или на самой елке, тем больше родичей поминали. Дальше мы посмотрим теперь чуть пониже. Поскольку родичи всегда помнили о детях своих и внуках своих, те, которые ушли уже в мир иной, а дети помнили как раз в обратную сторону о своих родичах, которые в ином мире, то в этом случае было принято, помимо огоньков, дарить какие-то подарки. Поэтому всегда, когда пекли блинки, пирожки, печенье, ватрушки, ну и какие-то другие вкусняшки и ставили на стол, то в дни воспоминания о своих родственниках ушедших ставили тарелочки, клали ложечки на ручничок и накладывали для них какую-то еду и говорили какие-то заветные слова. А взамен родичи из того мира, из Навьего мира или из мира прави, из мира слави, присылали какие-то свои подарки. Поскольку Дед Мороз сейчас дарит подарки, а он представитель Навьего мира, то в этом случае это олицетворяет и символизирует, что родичи вам из того мира присылают подарки. Не сам Дед Мороз, Дед Мороз только их передает. И если хорошо себя вел мальчик, там, Петенька, то в этом случае мальчику Петеньке родичи присылают через Деда Мороза хороший подарок. Если плохо, ну тогда или вообще без подарка, ну либо что-то такое назидательное. То есть получается здесь Дед Мороз приносит подарки из того мира. Но ведь еще одним олицетворением Деда Мороза мог быть Велес. Тот самый Велес, бог скота, бог мудрости, тот бог, который воспитывался и в темном мире, и в светлом мире, который имеет проход и туда, и обратно, который, по преданиям, может раскрывать ворота в междумирье, то в этом случае тогда он мог как раз и приносить оттуда какие-то подарки. Теперь посмотрим повыше. Поскольку здесь что-то наподобие алтаря получилось, то есть подарки понятно, да, откуда они взялись? Они внизу, от своих родичей, которых уже здесь на этой земле нет. Но посмотрите внимание, вершинка елочки, она очень близка к алтарной зоне. И вот здесь как раз символизирует, что те, кто еще живые, могут жить, то есть это сейчас нынешнее поколение, это мамы с папами, бабушки с дедушками, они как раз находятся на уровне выше полоски алтаря, выше уровня алтаря, на котором стоят фотографии как и живущих сейчас, так может быть и тех, которые уже ушли в мир иной. И теперь, когда мы все здесь соберем вместе, мы увидим, что вот эта елочка, которая, казалось бы, случайно собрана кем-то, полностью показывает, как устроен наш мир. Мы, родичи, поминаем добрым словом, ставим им еду на стол, говорим «потрапезничайте с нами» и знаем, что то, что мы даем здесь им, там, в их мире, также дается. А родичи нас всегда тоже помнят, помогают нам делами и в определенные дни передают нам что-то. Теперь мы помним, что не в именно 31 декабря и 1 января эти праздники отмечались. Они начинали отмечаться с самой длинной ночи, с Карачуна. То есть Карачун не праздновали, но после Карачуна отмечали дни рождения Солнца. Солнце олицетворяет что? Олицетворяет вечную жизнь. То есть наступает та пора, когда свет, когда радость и заканчивается мрак. Вот поэтому в эти дни, когда происходит стыковка, и ставили то самое дерево, которое олицетворяет и вечную жизнь, и связь со своими пращурами. И эту елку украшали огоньками, и клали втайне от детишек подарки, и сначала говорили, что это от родичей, потом якобы от Деда Мороза. И могли ставить какие-то изваяния. Если мы, например, представим, что фотографий раньше не было, что могли рядом ставить? Рядом могли ставить кумиры и то, что олицетворяет наших предков. Вот такая получилась незатейливая у нас интересная история. Васильевич написал. Во, Лешка завернул. Да что тут завернул? Алексей, подскажи, пожалуйста, а как ты считаешь, вот эта елочка, она была уже с отрубленными корнями или живая? Я думаю так, что в зависимости от того, какая была возможность у человека и какая была выдумка, то в этом случае, и поскольку родов было много, каждый род, каждая семья делали что-то по-своему. Кто-то елочку срубал и приносил домой и ставил ее на время вот этих самых темных дней и святок, и потом ее уносили, и, скорее всего, ее не просто выбрасывали, а ее применяли в хозяйстве по каким-то определенным направлениям, или, скорее всего, опять же, утилизировали, отправляя на кроду какие-то, может быть, старые вещи, может быть, какие-то послания родичам, может быть, какие-то дары. Поэтому елки просто так они в деревню не выбрасывали. Кто-то просто утилизировал по хозяйству, а кто-то отправлял на кроду или на краду. И при этом еще отправляли какие-то дары своим предкам. Ну, а кто был посмышленнее, кто был, может быть, побогаче, у кого там чуйки было побольше, те в кадушках маленькие елочки высаживали, и они заносились в дом на как раз вот эти святки, а потом из дома выносились. Ну, были еще и такие моменты, когда елку в дом не заносили, а сидело специально посаженное дерево где-нибудь в определенном месте, куда приходили и наряжали эту елку, как раз исходя из тем, что каждая веточка олицетворяет какую-либо часть рода. Вешали туда огоньки, вешали туда какие-то подарки. Вот, я думаю, что снегурочек все-таки из девочек не делали, чтобы их замораживать. Но кто-то мог играть в мистерию какого-то деда, и какой-нибудь там мальчик или девочка могли быть помощниками этого деда. Но суть в том, что кормили одновременно и птичек, кормили одновременно и зверушек, потому что через них передавалось угощение к родичам. И также разжигали огни, также там появлялись подарки, также там ставили кумиров, приносили и много-много чего делали. Ну а потом расходились по домам и праздновали вот эти вот дни, которые были щедрыми днями, когда поминали своих предков. И если елочка стояла в дворе, то в этом случае так все и оставалось. Оставляли украшения и подарки для зверушек и якобы предков и Деда Мороза. А если дома, то дома все это расстанавливали и так делали. Ну, как-то вот так. Уточни, что поминали не какими-то, как сейчас говорят, горячительными напитками, а молитвы по-другому. Да мне даже здесь особо и упоминать надо, поскольку ты так подробно все рассказал, что далее и, наверное, поминать смысла нет. Здесь еще о игрушке на елке. А что игрушки? Каждый украшал как мог, кто-то и игрушки вешал. Дети, например, могли вешать игрушки, но надо помнить, что игрушки и игрушки рознь. Где-то игрушка олицетворяла что-либо. Например, если это маранка какая-нибудь, игрушка, то в этом случае она одну роль играла. Если это печеная плюшка в виде какой-то птички, зверька или кого-то еще, она другую роль играла. Так что здесь все достаточно просто. Ура, оправдали елочку. Да, и никто не собирался оправдывать. Я просто рассказал то, что вот я получил и вам передал. Ну вот, теперь, наверное, можно рассказать еще о чем-то и заканчивать наш эфир. А если Светлана еще и посмотрит какие-то сообщения в чате, чтобы обратную связь получить, будет совсем все здорово. Здесь у нас... Может, мы еще поделимся тем, что у нас произошло вкратце за этот год и куда, собственно, мы дальше путь держим. Давайте поделимся. А вопросы мы потом будем? Давай вопросы сначала, а потом еще поделимся, и, может быть, еще какие-то появятся вопросы, реплики. Никита, вопрос в эфир. Расскажите, как и когда праздновали Новый год наши предки? Так уже рассказали, что новогодних вариантов празднования было огромное количество. Дело в том, что наша Русь была очень велика, как с севера на юг, с юга на север, так и с запада на восток, с востока на запад. И вот сейчас, к примеру, где-нибудь там поближе к экватору снега обычно, кроме как на Килиманджаро, не найдешь. А вот, например, где-нибудь там за полярным кругом этого снега хоть завались. И поэтому, исходя из того, какой традиции придерживались рода, какие у них были условия бытия, таковы были и праздники, таковы были и угощения. И, в общем-то, исходя из этого, все и проводилось. Поэтому Новый год – это был не просто Новый год, как сейчас мы представляем, а Новый год всегда относился к какому-нибудь событию. Вот, к примеру, если мы берем календарь жреческий, то Новый год там осенью. Если мы берем календарь хлебороба, то Новый год, например, может быть весной, когда надо засеивать землю, когда надо готовиться к этому, когда солнышко пошло, ему символизирует, все, земля готова, давай, поехали. Если мы берем Новый год, ну, слово «год» в данном случае мне не очень нравится, понимаете, «новое лето», все-таки я заменю его, то по обычаю какому-то, который все принимают и во всех это славянских странах присутствует, как раз вот когда длинная самая ночь уменьшалась и появлялось новое солнышко, и начался рост этого солнышка, там на воробиный скачок прибавлялся день. А кто-то говорит, что нет, Новый год или новое лето наступало, когда был самый-самый длинный день и самая короткая ночь. То есть, смотри, четыре праздника, и по каждой традиции можно отмечать новолетие. Если вам это близко, отмечайте четыре раза новолетие и радуйтесь жизни. Славьте, главное, своих предков. Не забывайте о том, что род един, независимо к какой религии кто себя относит. Вот куда бы кто ни плюнул, да, никуда кто ни пошел, все равно вы попадете в то, что нас всех объединяет. Вот давайте все-таки смотреть на то, что нас объединяет, а не то, что нас разъединяет. Ибо нас и так уже разъединили до такой степени, что брат на брата уже идет, готов уже перегрызть что-либо там на теле своего близкого человека, называя его как угодно и так далее. Вот время вот такое заканчивается. Пришло время нам объединяться. Поэтому праздновали по-разному. Еще можно вот про что скажу. У нас есть в чате присутствует Татьяна, и она может рассказать об одном важном астрономическом событии. И так как мы все-таки часто привязывались не абы к чему, а именно к космическим циклам, то как это событие можно использовать на благо нашим земным и небесным родам? Я буду очень рад услышать от Татьяны это сообщение. Мы недоотвечали на вопросы. Слушайте. Ну давай тогда ответим на вопросы, а потом уже послушаем Татьяну. Вера Маковеева спрашивает. До петровские времена праздновали Рождество на 25 декабря? Дело в том, что если мы будем рассматривать подробно Рождество, то мы увидим, что корни Рождества очень конкретно и очень четко исходят из наших древних праздников. Ведь говорят, Божич народился, Коляда народился, Солнышко народилось. И если мы вспомним первые самые христианские праздники, мы там увидим как раз то, что это и был тот самый Коляда, это был тот самый Божич, которого на саночках везут, это был тот самый новолетие, новое солнышко и так далее и тому подобное. Недаром долгое время христиане спорили, когда же все-таки будет Рождество. Никто же никогда не знал, где, ну, где примерно говорили, а вот когда родился Иисус, что-то как-то вот особо и не знали. Когда родился Иоанн Предтеча? И было в определенное время назначена дата рождения Иисуса и дата рождения Иоанна Предтечи. А поскольку Иоанн Предтеча сказал, что я иду на уменьшение, а ты на рост, то в этом случае Иоанна Предтечи поставили на самый длинный день, а Иисуса на самый короткий день. И получилось у нас Рождество как раз тогда, когда рождается солнышко, когда все наши предки отмечали Рождество. Оно так и называлось Рождество, когда начиналось новое солнце. А Иоанн попал как раз на самую короткую ночь, которая относится к купальским праздникам. И поэтому сейчас многие называют Иоанн Купала. Хотя изначально Иоанн Купал никакого отношения к Богу Купали и купальским праздникам не имел. Ну да, баптиста, да, купальщик он, но купал в тех, кого надо, крестил кого надо. Хотя как он мог крестить, если Христа еще не было? То есть вопрос, чем он крестил? Христос-то он появился только тогда, когда на крест вошел. Да и вообще Христос и Крестос, они очень сильно отличаются. Вот настоящие крестьяне, а не христиане, они живут по кресту. Вот по тому кресту, который я до этого называл, по солнечному кресту, где, например, солнцестояние и равноденствие, они образуют крест. Вот это вот и есть крестьяне, которые следили за тем, когда сеять урожай, когда за ним ухаживать, когда славить солнце, когда славить предков, когда убирать урожай, когда праздновать окончание сезона посева и готовиться к новому лету. Вот это вот и есть крестьяне, те, которые жили по кресту. И поэтому, когда баптиста Иоанн крестил то ну, какого-то отношения прямого, наверное, к христианству он не имел, потому что христианство появилось намного позже, да и Христос пришел к нему, и там известна история. То есть вот здесь вот путаница очень большая, которая многим не проявлена, непонятна. Но есть еще такие праздники, называются «Кресенье», или водосвятие, когда небесный огонь сходит на землю и соединяется с водой, с водной стихией, с водными силами. И вот как раз кресенье, водосвятие в эти дни отмечается вот 6 января. Так что чем и как кто кого крестил и по каким традициям он это делал, это очень большой такой жирнючий вопрос. А вот кто потом как кого назвал, это еще больший вопрос. С какой целью, мне, например, понятно. А вот многим, наверное, и невдомёк. Так что, да, Рождество отмечалось многие тысячи лет до того, как появилось христианство. В дальнейшем христианство просто-напросто приняло на себя все те наши древние обряды и основы, и обычаи, якобы, чтобы не выделяться, дабы не выделяться. Ну и в конечном итоге было просто заменено все, что можно заменить. И таких примеров огромное количество. Я ни в коей мере не хочу ни с кем воевать, ни на кого наезжать. Я просто говорю те факты, которые существуют. И если внимательно поискать их и обратить на них внимание, они нигде не зарыты, они очевидны, все встает на свои места. Поэтому есть древние праздники. Кто-то их взял за основу, и кто-то отмечает в эти дни праздники, которые являются древними, но при этом со своим каким-то намеком, со своими какими-то обрядами, со своими дополнениями. Вот как-то так. Ну все, тут еще были вопросы про год Орла и Лиса, но уже ответили, я думаю, и Кирилл, и ты, так что все на этом. Хорошо, благодарю. Итак, было предложение Татьяне что-то сказать. Я готова. Давай. Я готова. Здесь просто сложность в чем? Вот я чую эту энергию, сложность ее в слова передать. Дело в том, что вот этот щедрец праздник, который мы празднуем, он очень необычный, потому что вблизи щедреца 6 января нас ожидает необычное солнечное затмение, частичное солнечное затмение. Почему оно необычное? Оно необычное тем, что здесь, вблизи затмения, стоят две очень мощные планеты – Плутон и Сатурн. И если вот посмотреть на картинку затмения, то Плутон, он уже несколько лет в знаке Козерога. И что делает Плутон, когда он находится в знаке Козерога? Он просто как ледокол взламывает все, что уже не нужно, все, что уже отжило, все, что устаревшее, взламывает и дает силы для возрождения. И вот буквально недавно в этот знак вошел Сатурн. А планета Сатурн – это планета, которая управляет знаком Козерога. И кроме того, даже вот Мюнхенская школа астрологии признает тот факт, что Сатурн – это энергия семи колен предков наших. Не потому, что вот мы сейчас на славянском радио, я стараюсь как-то притянуть эту тему к планете Сатурн, а именно вот планета Сатурн, она несет в себе энергию семи колен наших предков. И вот представьте себе, что вблизи вот этих двух очень сильных, мощных планет происходит частичное солнечное затмение. Что интересно, когда в следующий раз вот так же сойдутся звезды? Вот могу поспорить, никто не скажет, вот никто из вас не угадает. В следующий раз Сатурн и Плутон в знаке Козерога будут в 2254 году. И вот я посмотрела по программам астрологическим, в 2254 году. И не факт, что здесь будет затмение, потому что узлы будут далеко. Представляете, насколько уникальное вот это затмение? Кто-нибудь кивните, да? Кивнули. Да. Нет, я хочу, чтобы вы просто прочувствовали. Понимаете, вот я чувствую вот эту мощь, и мне хочется вот вам это передать. Что нам дает вот это затмение? Что оно нам дает? Дело в том, что планета Плутон, как она работает? Планета Плутон в астрологии считается планетой трансформации. Энергия Плутона чистит ядра наших клеток. чистит ядра наших клеток и дает нам возможность меняться. То есть на то место, которое освобождается, от которого мы освобождаемся от всего негатива, от всего ненужного. На это место планета Плутон дает нам энергию очень высокого качества. То есть, по сути, планета Плутон помогает нам взойти на следующую ступеньку и дает силы для реализации грандиозных планов, потому что это очень мощная планета, это планета власти. Ее энергия способна влиять на целые государства. И таким образом, в единстве с энергией наших предков, которую дает нам планета Сатурн, эти двое будут фундаментом в построении общества нового типа. Я думаю, что это будет держава. И затмение это будет иметь влияние на все общество, практически на всю Землю, в течение 18,5 лет. Я думаю, что у нас есть время для того, чтобы мы могли воспользоваться вот этой энергией и, воспользовавшись помощью энергии затмения, осуществить свои планы, которые в последнее время уже ощутимо проявляются в наш мир. Вот какое замечательное затмение нас ждет 16 января. Татьяна, не могла бы ты вкратце сказать, как необходимо встречать это действие и что делать? Миш, у нас была передача, вот буквально когда, сегодня понедельник, вчера была передача. Мы там с Леной рассказывали, как надо встречать затмение, вот, и что надо делать. Ну, у нас еще есть неделя до затмения. Вот в течение этой недели можно подумать о том, что уже нам не служит, что уже отжившее для нас, устаревшее, и от чего мы хотим освободиться, что не служит именно нашему развитию. Подумать об этом и написать на листочке, желательно сжечь. А в самой затмении, именно в пик затмения, а пик затмения по Москве будет 4 часа 41 минуту 6 января, то есть это без 20, без 19 минут 5 утра. И в сам пик затмения нужно просто вслух проговорить свое желание. Но есть еще такая методика, минут 20 до затмения нужно просто прийти в спокойное такое состояние, все это осмыслить, выкинуть все мысли из головы и, погрузившись в поток, вот когда уже наступит момент затмения, проговорить свое желание, а потом еще минут 20 посидеть в спокойном таком состоянии, ну, позволить энергии пройти через себя. И потом очень важно в течение недели не предпринимать ничего, никаких физических действий для того, чтобы, ну, начать физически выполнять задуманное. Потому что вот я сравниваю это с тем, насколько я могу понимать, это как установка новой программы в компьютере. То есть должно быть все тихо и спокойно, чтобы Вселенная могла принять вот этот посыл, который идет от вас. Миш, ответил на твой вопрос, Миша? Да, благодарю. И я хочу сказать, что год, который так хорошо начинается, обязательно будет успешным. Благодарю. Очень такие интересные мысли высказала. Так, кто-то еще хотел что-то сказать. Здесь написала Валька. Алексей, что скажешь о всеобщем хороводе, объявленном в Москве сегодня ночью? Я ничего не скажу. Почему? Потому что я в этом хороводе не принимаю участия, и я не являюсь организатором этого хоровода. Поэтому я не знаю людей, которые этот хоровод затеяли. Ничего ни хорошего, ни плохого сказать про них не могу. Но могу сказать следующее. Во-первых, поживем – увидим, а во-вторых, хоровод состоит из людей. Какие мысли человек вкладывает в хоровод, такие действия и вырастают из этого хоровода в дальнейшем. Но здесь необходимо учитывать еще и место проведения хороводов. Если хоровод делается вокруг кладбища – это одно. Если он делается вокруг капища – это другое. А поскольку там, на Красной площади, есть места силы, как и захоронение, так и кладбищ, капищ, вернее, кладбищ, так и капищ, то в этом случае надо понимать, вокруг чего люди собираются устроить хоровод. Если это необходимо для светлого, то тогда и мысли будут заложены светлые. А раз будут заложены светлые мысли, значит, это будет на стороне божественной. То тогда хоровод пройдет по всем правилам, так как надо, и никто не сможет ему навредить. Если же мысли будут не совсем светлые, а просто как, ну, одежда светлая, то в этом случае он пройдет не по всем правилам, как это должно быть, и тогда он кому-то может навредить. Так что поживем, увидим. Я каждому, кто туда пойдет, обращаюсь с тем, что обратите внимание на те мысли, которые будут у вас в тот момент находиться в голове, которые вас будут посвящать. Вы кому и чему будете посвящать этот хоровод? Это будет просто ваше развлечение, выброс эмоций Если так, то тогда появятся те, которые эти эмоции соберут и направят куда им надо, потому что по канонам вселенского бытия эмоции, выраженные без направленности, являются полевыми цветами, которые можно собирать и как букеты относить кому надо. То есть силу тогда соберет кто-то. И в этом случае вы будете как батарейки. Если же вы знаете, для чего вы это делаете, с какой целью вы это делаете, не просто эмоции, то тогда вы сами будете хозяевами, собирающими силы и направляющими куда надо. Вот вопрос всегда стоит очень простой. Для чего вы это делаете? С какой целью вы это делаете? И тогда будет понятно, что из этого произойдет. Место, я уже сказал, это может быть или кладбище, или капище. И вокруг чего вы крутите, в общем-то, то вы усиливаете. Но это что касаемо хоровода. Алексей, можно добавлю еще немножко по этому поводу? Да, конечно, добавляй. Тут надо вот что понимать, что одно дело, когда это выглядит со стороны, как такое веселое, задорное действие, все собрались и взяли за руки, начали водить на хоровод. А другое дело, нужно понимать, что при этом происходит, помимо того, что видно физически. Когда мы вместе объединяемся, то энергия наша, она объединяется также вместе. Появляется что-то наподобие новогодней гирлянды, на которой вот горят огонечки. Что произойдет, если в определенном месте этой гирлянды, где огонечки соединены последовательно, то есть лампочки, кто по электрике маленько понимает, чтобы схему понял в голове. И если разорвать цепь, то погаснут все лампочки. Вот то же самое происходит, когда в этом хороводе, где много-много хороших, добрых, светлых людей, появляется хотя бы один персонаж, который либо выпил, либо он просто работает на противоположную от света сторону, и который умеет эти энергии сливать куда нам не надо, куда им надо. То есть, если новогодняя гирлянда просто обестачивается, то здесь вся энергия хоровода может быть слита, и не только энергия, которая на сегодняшний день тебе давалась, но так как это обычно бывает во времена праздниц, во времена дней сил, то обычно в это время тебе дается энергия для воплощения твоих планов на полгода, на год долгосрочно. То есть ты можешь слить или тебя, не спрашивая, сольют энергию тебя и твоего рода на много-много дней вперед. И не факт, что тебе это понравится. Так как мы видим, что сейчас большинство людей, для них праздник — это выпить, а потом пойти веселиться, то надо сразу говорить, что вставать в подобные хороводы, ну, это, как говорится, скорее всего, нет, чем да. Но это мое мнение. Если уж мы заговорили про силовые поля, то, что называется иностранным словом «энергия», то здесь необходимо понимать, любое поле кому-то должно принадлежать, и урожай на этом поле кто-то будет собирать. Сейчас у нас уже вот второй день идут умопомрачительные выбросы энергии, связанные с праздником, который нам навязали. Не с тем светлым поминанием родичей, задумкой светлых каких-то мыслей, планов, создания идей, которые на будущее можно творить, а с безумным самоуничтожением. В эти дни выплескивается огромное количество силы, огромное. Поля просто взращиваются за эти два дня многокилометровыми объемами. Там такой вес, такие массы, что люди, видящие это, наверное, могут осознать и даже пощупать и потрогать. И все это выбрасывается на эти поля батарейками, обманутыми людьми, которые просто не понимая, зачем это делают, и потом страдают очень долго, потому что выброс колоссальный, они обесточиваются, у них вырывается эта сила, их мысли направлены в что-то страшное, в пекельное. Там самоуничтожение. Везде, где есть алкоголь, везде, где есть любой вид наркотика, там празднуют нежити и представители пекельного мира этот праздник, собирают этот урожай. Ну, праздник – слово светлое, поэтому бесчинствуют, можно так сказать, собирая этот урожай. И поэтому долгое время людей подсаживали на употребление всех видов наркотиков, потому что безмозглое существо, человекообразное, оно не способно что-то творить, оно способно только выбрасывать силу. И эту силу, как на физическом плане, так и не на физическом плане, кто-то будет использовать. Задумайтесь, кто использует вашу силу, ваши эмоции, то есть эти вот все возбуждения, реакции, когда вы бездумно начинаете за кем-то следовать, за какими-то устоями и так далее. Какой эгрегор при этом возникает? Всегда помните, что эгрегором управляют темные, красноглазенькие, остроухенькие, с рожками и хвостиками. Они всегда этими эгрегорами управляют, ибо через эгрегоры, что переводится как пастух или бдящий, пасутся большие-большие стада вот этих самых человекообразных батареек. Вот фильм «Матрицу», представьте себе, вот там как раз такие города были наполнены такими батарейками. И вот в эти дни выбрасывается много-много энергии, много-много силы. Естественно, что когда теперь вы понимаете, как это все происходит, первое, что необходимо сделать, это начать жить здравомыслием, перестать употреблять любое пойло, которое вас превращает в человекообразное существо, где радость заменяется на какое-то звериное мычание, на звериную какую-то там всплески, выбросы силы, энергии и так далее. И когда вы перестанете себя разрушать, разрушать свое будущее и своих детей, свое наследство, свои рода, то в этом случае тогда вы сможете быть управителем на этих полях. Вы сможете перенаправлять их куда надо, потому что, опять же, по законам вселенского бытия светлые имеют право перенаправлять эти энергии. Но по тем же законам вселенского бытия, если светлых нет, ими, этими энергиями управляют темные. На сегодняшний момент светлые не брали за управление. Они стояли в сторонке, крутили у виска, глядя на эту вакханалию, на эту грязь, гнусь и мерзость. Пришло время начать делать то дело, которое нам необходимо. Начать строить свою жизнь. Начать здравомыслие проявлять в этом мире. Поэтому, если вы видите, что где-то что-то закручивается, где-то что-то раскручивается, вы обязаны, как светлый человек, просто перенаправить высвобождающуюся энергию в то место, которое необходимо нашим родам. А где это место? Кто является представителем этого места? Задумайтесь. Куда надо направить эти силы? Для кого? Когда вы задумаетесь и так вот чуть-чуть представите, то все станет на свои места. Вы сами перестанете быть тогда человекообразным существом, которого используют. Поможете другим разобраться с этим и сделайте очень-очень доброе, полезное дело, обесточив пикельные какие-то проявления и усилив светлое, то есть славя наших великомудрых предков, находясь в нашей культуре. Ну, это как-то так. Что-то разговорился я сегодня. Теперь, может, немножко расскажем, что за год произошло веселого, и пойдем чай пить с вареньем малинового. И пойдем чай пить? Ну, давайте. А что у нас веселого произошло? Давайте, кто чего вспомнит, рассказывайте. Я могу начать, клич бросил. Раз можешь, начинай. Получается, тот Новый год интересным образом произошел. Он тоже начался как раз, когда у нас было на рождение Коляды, и был клич среди народа, среди наших соратников, которые на радио трудимся, что надо бы нам на череду новогодних каникул записать какой-нибудь цикл передач. Вот людей маленькой, помимо того, что будет веселить, еще будет заставлять о чем-то задумываться. Ну и что-то, как говорится, язык меня мой иногда меня доводит не только до Киева, но еще подальше. Решили мы с тобой за пару деньков записать этих передач на целых 10 дней. Но одно дело их записать, а потом еще пришлось это дело обрабатывать. Поэтому у меня в том году новогодние праздники закончились как раз, по-моему, 11 числа, где я наконец-то смог вырваться из-за компьютера, доехать на Байкал, так как у нас рядышком находится, и погулять босыми ногами по прохладной водичке нашего священного моря, ну или озера, как на современном варианте. Дальше я даже не мог предполагать, что в этом году мне удастся познакомиться с общиной, пусть пока она у нас еще строится на нашей сибирской земле, староверов, и не только староверов, но и людей, которые поддерживают становление, пробуждение нашей славянской культуры, наших славянских традиций, организовать с твоим участием семинар в нашем городе. И я надеюсь, что вот эти вот светлые семена, которые ты там посеял, все-таки приведут к созданию самодостаточной общины, которая сначала сможет обеспечить себя, а потом уже обмениваться вот этим опытом самообеспечения и жития по совести в ладу с природой, с другими общинами, которые, как я уже вижу и чувствую, появляются и в других местах нашей славной Родины. Вот как-то так. Благодарю. Кто еще что расскажет? Давайте я скажу немного. Давай. От себя лично, от своей программы «Пространство женщины». В первую очередь хочу поздравить те регионы, где уже наступил по современному календарю новый 2019 год. Это Дальний Восток, это Сибирь и Урал. Конечно же, поздравляю свой родной Кузбасс, любимый родной город Новокузнецк. родной и любимый город Екатеринбург. Дорогие мои родные мои, всех вас с праздником. Желаю вам щедрого стола, щедрой жизни и единения, объединения всех ваших родов. Что хочется сказать, вспоминая этот год, не могу вспомнить какие-то веселые моменты, потому что этот год для меня был непростым. Непростым в плане, что было много уроков. Уроков как и опыта, так и учебы. Это были и различные семинары, это были и сессии. Год был насыщенный и принес очень действительно много опыта, много знаний. От своей программы «Пространство женщины» хочу сказать, дорогие мои, ищите друг друга и соединяйтесь в пары. Вот недалече, как сегодня, ехала в такси и слышала от водителя такие нелестные слова, выражения о женщине, что вот «да ну, да зачем, да чтобы я, да чтобы еще». А я сидела, все это слушала и понимала, что ну вот так он чувствует, у него так получилось. Но на самом-то деле, это нам только кажется, что поодиночке самим нам все гораздо проще и быстрее получится. Нет, это все только иллюзии. На самом деле мы многое сможем, объединившись, найдя друг друга, объединившись в пары, затем объединивши наши семьи через наши пары, затем объединивши наши рода, наш народ, нашу страну и нашу державу. И поэтому я от всей души желаю вам, ищите друг друга, находите и объединяйтесь. Любви вам, радости, изобилия и щедрости. Благодарю. Вот все, что я хотела сказать. Благодарю. Добрые слова. Кто еще щедро поделится в щедрый вечер добрыми словами? Алексей, еще вот что хочу сказать, пока народ думает. Сейчас, думаю, наши слушатели должны обратить внимание вот на что. Часто скрывается новое понимание, как все устроено, и приходят ответы на вопросы, которые ты вот-вот бы задал, или которые бы даже не задал, но понимаешь, что они нужны и важны, и пришла на них отгадка тогда, когда начинаешь общаться с единомышленниками и соратниками. И вот так же, вот как у нас сейчас идет открытая вечерка, а большое количество вечерок, оно хоть и проходит за, так сказать, за закрытыми дверями, но польза от них не менее важная бывает для каждого из нас. Поэтому советую вот воспользоваться фразой, которую я услышал от Алексея Орлова, а он не знаю от кого. Фраза звучит так. Хочешь в чем-то разобраться, напиши книгу. А я бы ее маленько по-другому перефразировал. Хочешь в чем-то разобраться, присоединяйся к нашему коллективу единомышленников Народного славянского радио. И будет возможность как задать вопросы, так и получить ответы, так и высказать свое мнение. И сделать так, чтобы в итоге всем нам от этого стало чуть-чуть, но лучше. Благодарю. Да, благодарю. Мне вспоминается поговорка, я уже говорил как-то на радио, когда встречаются два еврея, они говорят все время о деньгах, то есть и разговор сводится к деньгам. Когда встречаются современных два русских, они все время почему-то начинают говорить о евреях. А когда встречаются люди, которые хотят изменить мир, они начинают говорить о средствах массовой информации. И причем не просто их ругать, а о том, что пора, друзья, поддержать настоящее средство массовой информации, потому что именно через него можно доносить до людей то, что сейчас крайне необходимо. Потому что здесь очень много было написано вопросов, а как вот донести что-то до своих родичей, до своих близких. Друзья, нет пророка в своем отечестве. Всегда пророк находится на стороне. Всегда он где-то вот чуть-чуть рядышком, но чуть-чуть вот не вы. И поэтому средства массовой информации – это то уникальное явление в нашем мире, которое может доносить до даже самых, казалось бы, безнадежных людей какие-то знания, какие-то мысли. И поэтому, если напрямую не получается, то надо создать в пространстве такое явление, которое бы до них уже донесло через кого-то, через ведущего, через, может быть, гостя радиостанции какой-то или телевидения, телевизионного канала. Поэтому опять, о чем бы вы сейчас не начали помышлять, сначала все упрется в средства массовой информации, в донесение знаний, в раскрытие знаний, в охвате аудитории. И только потом из этого, когда будет дана правильная идея и мысль, вы сможете собрать людей, вы сможете их куда-то направить для того, чтобы начать что-то делать. И тогда уже только можно подключать денежные потоки, а не наоборот. Многие говорят, давайте мы сейчас устроим революцию, Ну да, без идеи мы сейчас революцию строим. Конечно, потом на виллу насадим всех и споем, как там пел Макаревич, когда считать начали, сколько нас осталось мало. В конечном итоге похороним своих родственников, нас останется совсем-совсем горстка, и мы обратим внимание, что места, которые освободили, мы сами же занимают те, которые нам не родственники, не друзья, а, скорее всего, наши враги, которые и добивались, чтобы мы, идиоты, сами для них же освободили места. Вот, поэтому средства массовой информации, строящиеся на правильной идеологии или на правильной мысли, на правильном мировоззрении, мироосмыслении, миропонимании, способны изменить мир. Деньги – это уже третично, это уже так, дополнение, и они появляются тогда, когда необходимы. Это у иных народов деньги во главе всего. Это глупцы могут ругать иные народы, потому что сами не способны что-то делать. А вот люди, которые желают и могут что-то делать, они ни на кого не обращают внимания с точки зрения разрешат, не разрешат, а просто делают. Делают так, как надо им, их родам, их общинам, нашей целой державе. То есть я, мой род, община, держава. Держава, община, род, семья, то есть я. И если все эти компоненты, если все эти слагающие дают положительный ответ, да, твои мысли правильные, твои поступки правильные, результаты дел правильные для тебя, для семьи, для рода, для общины, для державы и в обратную сторону, значит, ты на правильном пути. Так что сначала средства массовой информации. Будет средство массовой информации, будет донесение знаний. Будет донесение знаний в большом количестве. Будут у вас единомышленники. Будут единомышленники. Ну, кто тогда против нас, если мы на стороне богов? Кто еще что-то дополнит в заключение? Можно я скажу? Давай. Я в этом году была в двух местах силы. Была на Еремеле, это здесь у нас на Урале, и в Крыму. Хочу сказать, что если вот по местам силы ходить не просто, хочется сказать, выпучив глаза и крутя головой, а как-то осмысленно и вдумчиво, очень большую пользу приносит. Такие происходят изменения, если не сказать сдвиги. Вот, поэтому всем советую, посещайте места силы. И в заключение хочу сказать, что я желаю всем слушателям нашего Народного славянского радио и всем сотрудникам Народного славянского радио больших творческих свершений, здоровья вам и здоровья вашим близким, любви и радости в вашей жизни желаю. Особо я хочу поздравить с праздником Щедрец и с наступившим уже у нас Новым годом наших молодцев из нашего цеха по обработке звука. Я благодарю вас, Гриша, Алексей, Михаил, за помощь в подготовке наших передач. И еще я хочу особо поздравить Светлану, наше солнышко и нашу совесть. И особая моя благодарность Елене Ромской. Лена, спасибо тебе большое за ту радость общения, которую ты мне даешь, ну и вообще за все, что у нас с тобой есть хорошего и, надеюсь, будет дальше. Хочу прочитать стихотворение. «Пусть щедрый вечер к нам придет с богатством, смехом и здоровьем. Уют семейный принесет, одарит радостью, любовью. За щедрым праздничным столом пусть станут явью ожидания. Большое счастье входит в дом, и исполняются желания. Чего всем вам и желаю». Благодарю. Благодарю. Добрые слова. Кто еще что-то скажет? Мне можно сказать, Алексей? Нужно. Я хочу сказать, что за этот год к нам на радио присоединилось очень много людей, хороших, добрых, которые помогают нам и себе. Вот Татьяна с Леной присоединились, потом Женя к нам пришел, это наш дизайнер, который очень много помогает. Женечка, большое тебе спасибо и благодарность за все, что ты делаешь. Никита к нам присоединился, который помогает нам правильно оформлять ролики в Ютубе, чтобы как можно больше людей узнали о знаниях, которые мы несем в мир. И также я хочу поблагодарить наших всех слушателей, которые слушают нас и задают свои вопросы. У нас есть постоянные слушатели, это и Подсолнух, и Ярослава, и Геннадий. Я вас всех благодарю, поздравляю вас с Щедрецом. Отдельная благодарность Виталию Микерову, который помогает в выпусках новостей. Он постоянно присылает нам информацию. Так что я вам всем желаю всего-всего-всего хорошего и всем добра. Добрые слова. Кто еще что скажет? А я могу сказать, давайте вот еще раз вспомним, то, что все праздники, которые у нас произошли и прошли уже, и сейчас идут, и еще будут проходить, все они объединены чем? Коляда. Наша коляда ведическая, коляда родноверческая, Новый год, потом Рождество, католическое Рождество и православное, все это вместе. Оно чем оно нас объединяет? То, что старое, отжившее, уходит, темнота уходит, свет побеждает, рождается новое. Так вот мы давайте встретим в новом году с новыми хорошими мыслями, идеями, что наши идеи исполняются, и 6 числа все активненько будем думать почти об одном и том же. Ну или можем сговориться. А так всем здоровья, счастья, радости, удачи, здравомыслия, мудрости в этом году. И чтобы были только светлые, качественные желания. Чего и всем и себе желаю. Всем добра. Благодарю, благодарю. Кто еще что скажет? Сейчас спою. Можно? Давай. Не знаю, есть ли у русских щедривки, щедровки песни. У нас, у украинцев, их очень много. А я хочу поделиться с вами одной, которую вы все поймете. Буквально 1-2 куплетика. Хотите, подпевайте. Небо ясні зорі вкрили, та всю землю освітили. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Наші пісні гарні і нові для достатку і любові. Щедрий вечір, попиваєте? Добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Люди добрые, во всех уголках Руси, будьте щедры, будьте любимы, будьте счастливы или счастливы. И давайте вместе возродим былое наше величие. Пускай всем будет добро, быть добру, будем жить. Быть добру, здоровско, мне очень понравилось, Люба. Кто еще что скажет? Алексей. Да, говори. А вот там под одним из роликов, который вы с Мишей там последний, значит, показывали на Ютубе, там писали пожелание, чтобы вы с Мишей спели песню. К сожалению, песни петь через скайп не получается, потому что рассинхронизованность. И здесь будет басня-квартет подходить очень хорошо в этом случае, если мы начнем что-то одновременно петь. Поэтому каждый будет подпевать по-своему. Но вот то, что Наталья исполнила, это, наверное, как раз и будет исполнением желания. Правда, Наталья не Миша, не Алексей, но исполнила очень достойно и очень хорошо. Так что, я думаю, отмазался. Ну, хорошо. Ну и что-то еще скажи тогда людям-то добрым. Так я только что сказала вроде. А еще тогда скажи, ты вышла в хоровод, значит, еще раз скажи. Ну, желаю всем щедрого стола, щедрого доброго вечера, всем исполнения желаний и достигнуть всех своих целей в следующем году. Ну вот, справилась. Кто еще хочет что-то сказать? Можно тоже от всего сердца поблагодарить всех соратников, всех, кто трудится на Народном славянском радио. По себе знаю, насколько это сложно бывает делать, потому что работы почему-то становится больше и больше, а времени, как было 24 часа в сутках, так и есть. Поэтому будем рады, если помощники еще к нам присоединятся. Ну и также огромная благодарность нашим зрителям, которые не только слушают, но и дают такие вопросы, такие реплики, такие комментарии, что заставляют по-новому взглянуть на то, что ты перед этим озвучил, задуматься самому, разобраться с этим и после этого, записав передачу, глядишь, помочь этим и другим людям. Поэтому благодарность всем нам, как работникам, как соратникам, так и тем, кто нас слушает. Алексей. Да? Мы забыли про Вальку, которая обещала нам прочитать сказку. Давай. В общем так, новое это очень хорошо, но мы не должны забывать о наших старых традициях, о нашем очень славном, хорошем прошлом, которое, кстати, для нового поколения это будет как раз новым, потому что забыть о новом. Про что я хочу сказать? Про сказки. Вот как я окунулась в эту сферу, вот этих сказок на Поморской Гаворе, которые, спасибо, Василий Васильевич, он мне подкинул Ивана Ивановича Масеева, который написал книгу «Поморской Гаворе». Это такой удивительный язык вообще. Я просто в восторге. У меня такое ощущение, что у меня такой родной этот язык. И поскольку все-таки считается, что Дед Мороз, он с севера, да, идет, а Поморье – это север наш, я хочу рассказать вам сказку поморскую. На Поморской. Итак, бабка с дедком ростили горох. Прилетела сорока, и натила у них той горох клёв. Бабка с дедкой ей словили. Хотели с той сороки уху сварить. Ей говорят, пора, а то на уха взять. А сорок это начала гнать и тяжелеть голос. Пустите-ка меня, спорета. Я вам зато царь Грошину на хвосту принесу. Бабка с деткой ей спустили. Утрема прилетает сорока, царь Грошину на хвосту принесла. А Грошина-то хвоста скатилась и пала в шеле под полью. Бабке с деткой ей восстать нету. Ночь здесь Грошина стала расти. Прошла через поле, сквозь всю избу, протурила потолочки. Утром папа с дедом глянули, а над их избой большой толстой туннель изнялся до самого. Ну, бабка начала дедку упряжать. Пойди-ка возьми-ка пехтерь, да нарви гороху на грошницу. Одел дедка пехтерь. Полз до самой дом, забрался в пуще, чует, все это елка шорстит. А это царь жор, горох мелит, а с его жиру сыпется. Вот про что подумаешь, такой жир тебе и сыпется, детка. Бабке скричал вниз. «Бабка, чего нам надо?» А бабка ему ответила. «Надь гороху на грошницу!» Набрал дед полный пехтерь горох, сверзился вниз. Все бабке обсказал. А бабка, как знала про все, достала его с кели до корзу. «Ты по что серебра-то не взял? Пойди, полезай наверх. Набери пехтерь серебра. Полез детка. Приполз в тепуши, набрал пехтерь серебра, сверзился вниз, а бабка ветлает. Ты по что золото-то не взял? Полезай наверх, возьми пехтерь золота. Полез детка, набрал пехтерь золота, пускаться, а бабка опять недовольна. Опять его скель до корзу. Ты по что царь жорного-то не взял? Полезай наверх. Возьми царь жорного. Полез дедку. А жорного-то в пехте влезал? Тогда он взял коростегу, ввязал жорного, взял коростегу в зубы и начал вниз спускаться. Бабка видит, дед ползет. А жорного-то не видать? Тады на давай. Ты по что жорного-то не взял? Полезай наверх, возьми жорного. Детки, бабки, ответ некак. У него на крустеге жорного веснет. А бабка не внимается? Тады и он сжался. Да взял я жорного-то. Жорного упала на землю. И растрескалась маха на кустах. Теперь эти не сада. Вот смотрите, вот все сказки русские, которые народные сейчас считаются, вот они все построены на аналогии старинных наших сказок. Вот, допустим, вот этих поморских сказок. Вот так. Василич, еще раз тебя благодарю. Еще я хочу сказать, что за этот год мы здорово все сдружились. Это прям явно видно и чувствуется. И это хорошее знание. Я думаю, что наша команда будет расти. Что хочу еще сказать. Я даже любовь стала чувствовать от нашей команды. И раньше вот общалась, а сейчас чувствую. И сама тоже очень люблю. Благодарю. Праздником. Благодарю. Добрые слова, добрая сказка. Еще есть кто желающий сказать в заключение что-то? Ну, наверное, я. Можно? Можно. Хорошо. В этот вечер, да, я думаю, что и не только в этот вечер. Я всем желаю мира, любви, счастья и добра. Ведь и беда не беда, коль вокруг вся семья. Поэтому возродим нашу семью, семью в ее том исконном смысле. Мы должны подарить детям детство. Мы должны превратить землю в сад. Это же в наших руках. И чтобы сделать мир добрее и лучше, для этого каждый, давайте зададим себе простой вопрос. Если не я, то кто же? Ведь все начинается с малого. Всем добра, любви, счастья. Благодарю. Добрые слова. Есть еще желающие поделиться добротой и радостью? Ну, сейчас я скажу. Хочу сказать, я очень счастлива оказаться в вашей, во всей большой дружной команде Славянского радио. И благодарю вам всем, Алексею, всей команде. Низкий вам поклон, счастья вам, здоровья, добра, мира, любви в ваших семьях и всего-всего самого хорошего. Быть добру. Еще желающие есть? Алексей остался. Ох уж этот Алексей, всегда он остается. Как прям заноза в одном месте. Ну, зато мы рядом. Ну, понятно, понятно. Ладно, хорошо. Хочу от себя вот что сказать. Благодаря вам, наши уважаемые радиослушатели и зрители, мы развиваемся. У нас появляются новые технические возможности. Да, не так быстро, как это хотелось бы. Да, не так скоро, как, может быть, кто-то предполагал. Но такие возможности технические появляются. В команду приходят разные люди. Есть те, которые, послушав радио, думают: «Ой, как это здорово, это легко, ну что тут делать? Сейчас я тут вам все расскажу, все сделаю». Но, к сожалению, не все так складно в делах у них получается, как в мыслях и желаниях, в их представлениях. Потому что радио – это труд, это постоянный труд, ежедневный, без выходных, без каких-то там вот себе поблажек. Если ты что-то не сделаешь, то в этом случае тебя не услышат и не увидят. Это означает, что будет дырка. Это как фронт, без линий, границы, без окоп, но где надо постоянно сражаться. Сражаться за правду, сражаться за истину. И на передовой всегда трудно. Потом, может быть, будет возможность где-то отдохнуть, но сначала надо победить. И вот те люди, которые приходят, им кажется, что здесь все легко и радужно, насмотревшись сериалов, может быть, там «День радио», может, посмотрели, они очень быстро отваливаются. Отваливаются, потому что не совпадает их представление с тем, что есть. Но радио – это возможность для каждого себя проявить. Радио – это и средство массовой информации, где мы пытаемся доносить что-то до людей, до слушателей. Можем доносить, исходя из наших технических возможностей, исходя из того, что у нас пока нет тех профессионалов, которые целыми днями сидели бы и работали, как это у коммерческих радио есть, где вкладываются определенные суммы денег каждый месяц и проплачиваются и студия, и аппаратная часть, и транспорт, и коммуникационные услуги, и профессионалы. Где их, у них хорошее оборудование стоит, они в этих студиях снимают, такие красивые ведущие в национальных одеждах, замечательно, здорово. То есть есть бюджет. У нас пока такого бюджета нет. Ну и нет, потому что, видимо, большинство людей также мыслят, ну раз здесь все идет, то значит и ничего и не надо, значит все хорошо. В свою очередь тестер является, Народно-Славянское радио именно тестером является, потому что тестирует, способен ли человек взвесить свои силы, когда обращается сюда к нам и говорит, давайте-ка я сейчас вам тут все сделаю. Тестером является радио для тех, которые слушают и думают, ну, раз они делают, значит, все у них идет хорошо, значит, кто-то им проплачивает это все дело, значит, все у них замечательно. Это объединяющий центр, который соединяет вместе различные течения. Течение народного нашего большого объединения, называемого славянским миром, славяно-русским миром, славяно-арийским миром, как хотите его называйте. Это тот маячок, который где-то кому-то указывает, куда идти, где-то кому-то указывает, на что обратить внимание. И все больше и больше людей обращает на это наше внимание и говорят, что вот без вас бы я чего-то не понял. А благодаря вам я и сам что-то понял. Благодаря вам и мои близкие начали что-то понимать. И это радует, это греет. Да, пускай сидим на аппаратуре, которая на пальцах сделана, вернее, пальцами сделана на коленках, и вещаем мы не из каких-то студий, оформленных, а так из своих домов, да и по скайпу. Но зато мы делаем все, что от нас сейчас зависит, и все, что можно. Тестер здравомыслия, знаете, в чем еще проявляется? Когда читаю какие-то реплики под роликами, где-то в соцсетях или у нас. Вот это серьезный тестер. Люди все время пытаются что-то высказать. Если высказывают по существу, меня это радует. Значит, человек созрел. Значит, у человека что-то там внутри проявилось. Печалит, когда приходит человек, который не видит вокруг себя ничего, но пытается доказать всем, какой он крутой, какой он правый. Печалит. Но не настолько, чтобы бросить дело. Печалит то, что придумают какие-то небылицы про нас. Как бы нас-то кто-то спонсирует из-за рубежа или там еще откуда-то, или из Кремля, или из Киева, или из Лондона, из Парижа, из Нью-Йорка, из Вашингтона, откуда угодно. Ну что делать? Кто-то это целенаправленно вбрасывает, потому что нужно опорочить. Кто-то потому что повторяет эти выдумки. Кто-то просто потому что так говорят, как все. Ну что делать? Еще что заметил за это лето прошедшее, за это прошедшее, вернее сказать, год, потому что лето еще не прошло, то, что поговорка «один в поле не воин, коли не по-русски скроен», она себя оправдывает. Потому что только люди, болеющие за державу, способны тянуть на себе вот это вот радио, делать то, что другим не под силу или непонятно. Очень часто говорят, ты что, с ума сошел? Зачем ты здесь это делаешь? Ты же ни копейки с этого не получаешь. Но ваши усилия ничего не дают. Вы не переделаете этот мир. Вы эту власть не скинете. Вы эту систему не уничтожите. Вы ничего не поправите. От вас ничего не зависит. И когда близкие люди и знакомые начинают такое говорить, то тот груз, который до этого вынесли легко с пониманием, с ощущением необходимости, увеличивается в разы, потому что нет хуже того, когда тебя близкие не понимают. У меня счастье, потому что меня близкие понимают. Они понимают, почему мы сидим без денег. Они понимают, почему я не трачу свое время на строительство там какой-то баньки, на строительство забора, на заработок денег. Они это понимают, и мне от этого легче. От одного мало что зависит, мало проку. А в мире вместе мы гору сдвинем. Вообще одна такая поговорка существует. И вот когда присоединяются люди здравомыслящие, которые ощущают необходимость бытия такого радио, такого центра массовой информации, центра объединения, это для меня радость. Потому что они своими делами, поступками, словами, поддержкой создают что-то такое, что вот невозможно передать. Как будто бы они крылья представляют. Да, мы не купаемся в роскоши, да, у нас нет того бюджета, чтобы могли оплачивать зарплаты каким-то людям, но понимаем, что все еще впереди. Понимаем, что если нас слушают несколько сотен тысяч человек, кто-то говорит, что полмиллиона, кто-то говорит, что уже миллион, по разным данным, это означает, что живем не просто так. Это означает, что мы делаем нужное дело. Если нас еще не прибили, это говорит о том, что мы на стороне богов. И боги в нас заинтересованы. Вот когда свернем с дорожки, начнем всякую ерунду нести, заботиться о животах своих, чесать пяткой пузо, может быть, тогда и прихлопнут. И, кстати, будут правильно, сделают, так и надо будет с нами поступить. Соединяемся, друзья, соединяемся. Сегодня пришло время соединять свои усилия, соединять свои мысли. Не на основе какой-то религии. Религии всегда разъединяли. Не на основе какого-то эгрегора власти или эгрегора денег. Это тоже разъединяет, потому что одна власть делится на две, на четыре, на восемь и так далее. И получается сказка про дракона. Когда одну голову срубил, вырастают две. И дракончики становятся такие маленькие, подленькие, гадкие. И, ну, их все больше и больше. Так вот, на основе эгрегора власти объединяться нельзя. На основе эгрегора денег объединяться нельзя. А на чем нам объединяться? Объединяться на том духе, который не смогли вороги из нас выжечь каленым железом, не смогли вырубить мечом булатным. На том, что всегда нас объединяло, это широта души, это стремление жить по совести, в ладу с природой, понимать, кто мы и зачем мы, брать на себя то, что другим непонятно, зачем вы это берете, делать мир лучше, то есть жить божественным промыслом. Вот это нас всегда объединяло. Та самая воля и свобода, которые всегда жили в наших сердцах, и то самое миролюбие, которое всегда мы проявляли по отношению к тем, кто живет рядом с нами. Что бы про нас ни говорили, какие бы выдумки про нас ни придумывали, мы все равно будем жить так, как жили наши предки. Поэтому, когда приходят люди с разным мировоззрением с точки зрения ведической культуры, язычества, родноверия или атеизма, меня это нисколько не интересует. Меня интересует, что они пришли объединиться на тех основах, которые выше всего этого, которые, с одной стороны, идут от Бога, с другой стороны, являются нашим фундаментом. И вот через это мы все невзгоды перенесем, и победа будет за нами. Кто-то, я прочитал там сообщение, написал, вот Народнославянское радио хорошее такое, но там есть очень много от сект. Меня это повеселило, я хотел спросить, от какой секты? От секты язычества? От секты родноверия, от секты ведической культуры, от секты атеизма, от христианства, может быть, от ислама. От какой секты? Потому что мы представляем весь наш славяно-русский мир, который настолько широк, что он в себя включил все, что сейчас есть на этой земле. И плохое тоже, к сожалению. Но без этого куда денешься? Если в помойке роешься, обязательно изгваздаешься. Но все-таки не помойкой одной – живет славянский мир. Помойка – это отхожее место. Кто-то, да, там копается, что-то ищет. На самом деле все намного интереснее и более широко. Поэтому не делите никогда на какие-то секты. Закончилось то время. Секты себя уничтожают. А давайте-ка искать то, что нас объединяет. Давайте все-таки жить вместе, ладом. Календарей огромное количество. Да потому что родов множество. Родов множество, традиций множество, потому что земля широка. И об этом мы говорили не раз. И поэтому никогда не мерьтесь тем, у кого какой папа, у кого какая мама, какие традиции. Ищите то, что нас объединяет. И еще. Никто за нас, для нас добра не сделает. Только сами себе жизнь делать будем. И жить будем в том, что сами сделаем. Вот это важно понять сейчас. Каждому понять. И кто слушает это в живом эфире, и кто будет слушать в записи. Никто для нас добра не сделает. Только сами мы для себя, для своих семей, для своих обществ, для державы целиком сделаем добро. Потому что у нас должны расти такие дети, за которых нам бы не было стыдно, которыми бы мы гордились. И когда придет суд совести, мы скажем: «Я сделал все, что от меня зависело». Когда придет суд рода, мы скажем: «Я все, что можно для нашего рода сделал». И когда придет суд богов, мне краснеть лично не придется. Вот того я желаю всем вам, помимо радости и любви, в наше нелегкое, но очень интересное и важное время. Живите счастливо. Пусть будет у вас здоровье. Пусть будет у вас радость, радость от того, что вы делаете. Пусть результат ваших дел радует не только вас, но и весь мир. И пусть мир станет радостен, наполнится радостью, наполнится счастьем. И быть тому во веки вечные, от круга до круга, как говорили наши предки, во все дни без остатка. быть тому, прощаюсь со всеми, желаю еще раз добра, увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Духовное возрождение.